Глава 4. Снова в путь. Лучик солнца проник мне под едва сомкнутые веки и раздражающе ярко несколько раз сверкнул. Я сощурился и попытался перевернуться на другой бок, чтобы солнце не било мне в глаза. От движения меня ударила в бок тупая боль, и я прошипел сквозь зубы ругательства. Открыв глаза, я сразу прищурился. Проклятое солнце просто слепило. Никого нет, что ли? Раздраженно подумал я, попытавшись перевернуться на другой бок, но остановился от резкой боли. Я осмотрелся. Небольшая комната с единственной кроватью и угловым столиком у окна, несколько стульев. В окне резвилось солнце, пуская лучи, которые, преломляясь через кусочки слюды, раздражали меня все сильнее. Зашипев и стиснув зубы, я стал сползать с низкой кровати, стараясь сделать минимум движений. Ругаясь и злясь, я доковылял до окна и, дотянувшись до внутренних ставней, закрыл их. У стола я сделал небольшую передышку перед тем, как вернуться в кровать, стиснул зубы от боли, повернулся к кровати и замер. На проходе стояла маленькая девчушка лет 7, рыжая, как то солнце, которое я только что успешно погасил, и с испугом на меня смотрела. «Брысь!» — скомандовал я хриплым голосом и с улыбкой увидел, как резко она сорвалась с места, скрываясь в проеме комнаты. Добравшись до кровати, я с облегчением улегся и блаженно зажмурил глаза, намереваясь вздремнуть. К сожалению, этого сделать мне не дали. Громко хлопнула дверь, а затем раздался топот ног. Когда я открыл глаза, чтобы прекратить это безобразие, в комнате было не протолкнуться. Дарин, Рон и полный состав правления. Все были в комнате и смотрели на меня. Странно, но в их взглядах только одно чувство — облегчение, — с удивлением заметил я. Дарин подошел к кровати и положил протез мне на руку. — Как ты, Макс? В его голосе я услышал тревогу. — Пока вы не ввалились, как стадо коров, вроде все было отлично, — хрипло ответил я и закашлялся. — Мне воды кто-нибудь подаст? Половина людей вперемешку с гномами попыталась броситься за водой, но, поняв смехотворность ситуации, остановились. Ушел кто-то один. Дождавшись, когда мне принесли воды, я промочил горло и удовлетворенно откинулся на подушке. «Рассказывайте», — сказал я с закрытыми глазами, — «с того момента, как я пропал». «Позже», — услышал я голос Дарина, — «мы едва вытащили тебя с того света». Я открыл глаза и обвел всех удивленным взглядом. Новость, что я был при смерти, меня потрясла. — В смысле при смерти? — В прямом, — вмешался в разговор Рон, подходя к кровати. Раны воспалились, и пошло заражение. Если бы не человеческие старейшины, которые нашли у себя бабку-повитуху, мы бы тебя потеряли. И это все на фоне сотрясения головы и всего прочего, что с тобой наделала дубинка-орка. Смутные воспоминания о старом сморщенном лице, склоненном надо мной, возникли у меня в голове. «Похоже, все так и было», — подумал я. «Странно, что я почти ничего не помню с того момента. Последнее мое четкое воспоминание — это тень от дубинки орка и сильная боль в груди». «Я себя отлично чувствую», — вслух произнес я. «Думаю, можно устроить небольшое совещание. Располагайтесь кто где, быстро выслушаем результаты работы всех старейшин». Несмотря на ворчание Дарина и Рона, все стали располагаться в комнате. Когда расселись, я увидел в углу Дорна. «О, Дорн!» — я радостно его поприветствовал. «Рад, что ты выбрался. Кого еще тогда пленили?» «Ваш прорыв отвлек кочевников от нас. Выбрались все, мой Тан», — глухо ответил Дорн. «А чего тогда такой грустный, если все живы?» — удивился я. «Или что-то серьезное случилось за мое отсутствие?» «Он не может себе простить, что тогда оставил вас», — хмуро ответил за него Дарин. «Впрочем, так считают многие». Я оглядел всех и понял, что действительно рядом с Дорном сидели только люди. Никто из гномов не пожелал присесть рядом с собратом. «Так», — я резко повысил голос, — «говорю один раз, он же последний. Тан Дорн выполнял мой приказ. Если бы он его не выполнил, я собственными руками убил бы его. И если когда-нибудь кто-то из вас не выполнит того, что я ему приказываю, его участь будет решена». В комнате после моих слов настала тишина, все отводили взгляд, когда я уже смотрел на них. «Тан Дорн, сядьте здесь», — приказал я гному и показал место рядом с собой. Вы все сделали верно. Все живы, и это главное. А теперь, когда мы разобрались с непониманием в системе подчинения, продолжил я, пододвигаясь на кровати, начните по одному и докладывайте о результатах. Первый Дарин, затем слева направо. Вернулась часть гномов, ушедшая с бунтовщиками, хмуро начал он. Эстер и Ватан вернулись вниз, забрав с собой только своих. Все гномы, не принадлежащие к их кланам, остались снаружи. Идти им было некуда, и они вернулись с повинной. Поскольку тебя не было, на общем собрании было решено отдать их на поруки старейшинам кланов и привлечь пока на черновую работу. Гном посмотрел на меня, ожидая моей реакции. Я не был сильно удивлен данным фактом, а также был согласен с решением правления, поэтому кивнул головой, велев продолжать дальше. «Запущено 3 кузницы», — поблагодарил он меня, чуть наклонив голову. 2 наших, 1 человеческая. Среди людей нашлось несколько кузнецов, отобрали всех, закончили практику наших мастеров, теперь трудятся самостоятельно. Теперь проблемы, — гном нахмурился. Остров стал вопрос о нехватке сырья. Денег, чтобы закупать внизу, у нас больше нет, местного не хватает. Нужно заняться серьезной разработкой местных руд. Как понимаешь, для этого нужны руки, которых нет. И самое главное, у нас появились случаи саботажа на некоторых участках. То животные вдруг дохнут, то пожар, то все начинают болеть одной болезнью. Случаи появились до или после прибытия блудных сыновей? Поинтересовался я. Самое противное, что до, ответил задаренно Дорн. С каждой неделей количество инцидентов и ущерб от них растут. Сегодня уже нельзя махнуть на это рукой. Налицо явное и целенаправленное вредительство. Вчера кто-то поджег дом одного из старост правления. Рядом с домом нашли гномий башмак. Я посмотрел на людей, и один из них кивнул головой в подтверждение слов гнома. Что рассказали вернувшиеся? Что им говорили или обещали, поинтересовался я у гномов. Все говорили примерно одно и то же, заметил Атор. Предательство интересов гномов, посулы на возвращение вниз, много денег. Ладно, этим займемся. Дальше попросил я продолжить. «У нас все нормально», — ответил за людей, как обычно, Ройк. «Есть житейские трудности и склоки, но пока ничего требующего вмешательства гномов. Дома нам строят, и мы сами строим. Поля начали готовить». «Ройк, про скотину не забудь», — тихо сказал ему другой староста. «Господин барон это прекрасно помнит», — отрезал Ройк, посмотрев при этом на меня. «Тем более лошади у нас теперь есть». «С этого места поподробнее», — хмыкнул я. «Насчет скотины не волнуйтесь, я не забыл своих обещаний». «Лошадей привели вместе с вами», — недоуменно посмотрел на меня Ройк. «Я думал, что вы занимались сделкой». «Сделкой занимался я», — ответил управляющий, выходя на середину. Господин барон уже тогда был в недееспособном состоянии. «Да, кстати, я слегка приподнялся на кровати». От всего сердца благодарю вас всех как за спасение моей жизни, так и за то, что не бросили начатое дело. Поверьте мне, не пройдет и пары лет, вам всем воздастся втрое больше, не говоря уже о том, что я умею быть благодарным. В комнате снова наступила тишина, но в этот раз все улыбались, переглядываясь. Про лошадей тогда позже я снова упал на подушку, в боку стало резко покалывать. Дальше. «Обучаю уже 200 человек», — раздался голос Рона, стоящего за спинами людей. «Толку пока мало, но отмахнуться втроем от одного смогут. Забрал часть лошадей себе, буду обучать 2-3 всадников. Пока все». Я посмотрел на негра. Лицо у него, как обычно, было ехидно-твердокаменное, но в ответ, на мой взгляд, он едва заметно подмигнул. «Значит, у него действительно все нормально», — с удовлетворением понял я. Начали строительство укреплений. Гномы, стоявшие за Роном, показали на Дорна, давая ему слово. Угомонились, понял я. Горловина входа в степь, хоть и очень большая, но строим пока временный частокол из дерева с перспективой замены его на каменный, продолжил он. Протяженность горловины около 0,5 км, так что закончим мы через пару месяцев. Башни наверху скал мы поставили. Начали те, которые будут стоять вдоль частокола. Гном закончил и показал рукой на моих управленцев, передавая слово дальше. «У нас все по плану», — едко сказал за всех Костел. «Все проблемы были озвучены ранее, других пока у нас нет». Тогда на сегодня все. Общую картину я понял. Завтра буду вызывать вас по одному, чтобы рассказали детали, закончил я совещание. Остаются Рон, Дарин, Костел и Дорн, как основные участники похода за мной, остальные до завтра. Гномы и люди поклонились мне и покинули комнату, косясь при этом на оставшихся. «Ну, рассказывайте!» Я попытался пристроить левое плечо на кровати, чтобы оно не так сильно болело. «Начинает Костел, остальные дополняют по мере надобности. Я, кстати, оценил вашу игру в аристократа, Костел». Я улыбнулся управляющему. «Можно брать у вас уроки». «Я живу рядом с герцогом», — улыбнулся в ответ тот. «Чего только не насмотришься. Когда вернулись гномы, мы сразу же бросились к тому месту, где на вас напали. Рон по следам битвы объяснил, что вас взяли в плен. Фора у них оказалась слишком большой, чтобы мы смогли догнать вас пешком, поэтому было принято решение всем вернуться, а Рона послать в погоню». Я заинтересованно посмотрел на нубийца. Тот делал вид, что чистит кинжалом ногти. «Когда он вернулся и рассказал, где и как вас содержат», — Костел пожал плечами, — «оказалось, что наших сил недостаточно, чтобы напасть на племя. Он же предложил организовать выкуп на играх, куда вас обязательно повезут». «Угу, правда. На совещании решили все провернуть по-другому», — проворчал убийц. «Согласись, Рон, наш план удался», — сказал Дорн. Видя мой интерес, Костел быстро продолжил. «Мы взяли ваши бумаги посла и сделали еще одну бумагу, по которой чрезвычайный посол, гномом барон Максимилиан, отправляется королем Нумедом Третьим для покупки табуна скакунов для своего войска. Поскольку все бумаги были подлинными, кроме этой, то никто и не обратил на нее внимания. Кочевники сразу встретили нас с распростертыми объятиями и всячески угождали. Мы сказали, что купим пробную партию лошадей в количестве 200 голов и доставим их королю. Если он оценит товар, вернемся за следующей партией». Я засмеялся. «И кто предложил этот план?» — сквозь смех простонал я. Смеяться оказалось очень больно. «Все участвовали в обсуждении», — ухмыльнулся Рон. «План был составлен коллективно». «Да, круто вы завернули», — я постарался успокоиться. «Незнакомцам кочевники не продали бы коней, а тут целая делегация, да еще и с бумагами от короля». «Единственное, мы потратили 1000 золотых на ставки», — с сожалением заметил Костел. «Вы не смогли уговорить тех бойцов?» «Откуда вы узнали, что я с ними мог разговаривать?» — удивился я. «Рон увидел, когда мы еще разговаривали с кочевниками», — подмигнул мне Дарин. «Мы подумали, что ты сможешь их уговорить поддаться, так что проигранная 1000 на твоей совести». «Да ладно, 1000 золотых — это, конечно, много, но теперь у нас есть лошади. Можно подумать о покупке скотины для людей», — отмахнулся я. «Деньги уж точно не стоили моей смерти, и винить людей и гномов, спасших мне жизнь, было бы свинством». «Ладно, а сколько я провалялся-то?» — поинтересовался я. 2 недели, — серьезно ответил Дорн. «Мы уже думали». «Так, почему здесь столько народу?» Голос прозвучал с такой силой, что все вздрогнули. Я покосился на говорившую, поскольку голос был, несомненно, женским. На пороге комнаты, уперев руки в бока, стояла колоритная бабуся, маленький рост и необычайная худоба которой никак не сочеталась с ее басом. Будто подслушав мои мысли, бабуся гаркнула по-командирски. «А ну, быстро все отседова!» Она сделала шаг в комнату, и потому как вздрогнули мои друзья и бочком стали протискиваться мимо грозной бабуси, я понял, что это и есть мой лечащий врач. «Ходят и ходят тут, а потом пол грязный!» — проворчала старушка, подошла ко мне и быстро проверила рукой сначала лоб, затем глаза, потом заставила открыть рот. Я безропотно все выполнил, косясь при этом на пол. Гости и правда его сильно извозюкали. «Какой вообще месяц на дворе?» — пришла в голову мысль. «Должно быть конец навета, не иначе». «Ну, слава единому! Я думала, помрет хлопчик». Вздохнула она, присаживаясь рядом, и, отбросив одеяло, стала осматривать перевязку. «Нюська, бегом сюда!» Снова гаркнула она так, что у меня заложило уши. В комнату вбежала уже знакомая мне рыжая девчушка. «Воды и свежую материю на перевязку!» Не глядя, сказала бабуся, и девочка мигом убежала. «Молодежь пошла, хуже некуда!» Начала она разматывать мои бинты, смачивая водой те места, которые засохли от крови. «Все бегают, дерутся, нет бы дома сидеть, поле пахать, да за домом ухаживать, да детей растить». «Ай, вскрикнул я, когда она сдернула последний бинт, не отставший от раны. «Не вопи, чай, не девка красная!» Она осуждающе посмотрела на меня. «Так больно же!» — проворчал я, не собираясь мириться с самоуправством лекарши. «Терпи!» — жестко отрезала она, достала из принесенной сумки глиняный горшок и вынула из него деревянную пробку. По комнате сразу же пополз отвратительный, несравнимый ни с чем запах. «Что за дрянь?» Меня всего перекосило, когда старушка стала доставать мазь и смазывать мои раны. «Он еще и недоволен!» — едва не всплеснула она руками, запачканными в зловонной жиже. «Я тут тружусь вторую неделю, а ему мазь моя не нравится. Сейчас все брошу и уйду, сам будешь мазаться!» «Доволен я всем!» Я стал дышать в рубаху, чтобы не задохнуться. «Только мазь вонючая!» Старушка осуждающе посмотрела на меня и всю оставшуюся работу делала молча. Так же молча она собралась и ушла. Блин, даже имени ее не узнал. Понял я, когда недовольная моим поведением старушенца скрылась. Поскольку на завтра у меня были назначены приемы, остаток дня я решил поспать и встал только ночью, чтобы справить нужду. Шли дни, мне становилось все лучше, раны затягивались и не были такого ужасного вида, как раньше. С каждым днем я вставал и двигался все больше. Через две недели я совсем окреп, и Рон забрал меня на тренировки. «Посмотрим, чему тебя там научили кочевники», — вытащил он меня из дома, хотя я усиленно сопротивлялся. Правда, едва переступив порог, он сразу же отпустил меня, чтобы моего позора не видели остальные. Тренировки не получилось, поскольку резко двигаться мне было еще рано. Сполоснувшись, я решил сделать обход владений. Захватив с собой Рона, я пошел в сторону карьера и лесопилок. «Хорошо, что снега тут нет», — вздохнул Рон, поправляя пояс. «Мне здесь больше нравится. Нет ни суеты, ни толчи. Все спокойно и размеренно. К тому же и погода нормальная». Я поднял лицо к небу. Хмурые тучи лениво ползли, а солнца практически не было видно. Если бы я не знал, что сейчас конец зимы, никогда бы не догадался по погоде. Сейчас было максимум 10 градусов тепла. «Скоро весна», — задумчиво ответил я. «Можно будет сеять». «Ага, и точно жди в гости кочевников», — поддакнул Рон. «Саботажи продолжаются?» — спросил я, подумав о недавнем рассказе старейшин. «Только участились», — зло сплюнул убийц. «Я в этом стаде коров. Следов не могу найти, затопчет все, что было». «Завтра же займусь расследованием», — я съежился, когда ветер подул сильнее. «Когда мы с нубийцем налюбовались нашими полями, кузнями и прочим хозяйством, а ноги у меня стали гудеть и подкашиваться, я повернул к дому. Небо уже темнело». «Смотри, голубь!» — внезапно удивленно произнес Рон, показав пальцем на точку в небе. «Ну и что?» — не понял я. «И что такого?» Рон дал мне легкий подзатыльник и произнес: «Голуби не живут здесь. Это значит только одно», — он выразительно посмотрел на меня. «У нас есть стукач», — вздохнул я. «Думаю, даже не один», — успокоил меня нубиец. «Заняться тебе нужно этим, пока не началось чего похуже саботажа». «Завтра же», — твердо произнес я, — «сегодня просто нет сил». «Ладно, я пойду», — Рон проводил меня до двери. «Нужно еще проведать своих подопечных». Я вошел в темное помещение и, сняв с пояса сумочку с кремнем и кресалом, стал поджигать кусочек ткани, который выполнял тут роль трута. «Блин, прислугу надо завести, а то как бомж какой-то», — скривился я, поджигая ткани лучину. «Масляные лампы и тени в каждом доме. Нужно с этим разбираться». Я снова скривился. Вопросов, с которыми не нужно было разбираться, у меня просто не было. Пристроив лучину в зажиме, я повернулся и от испуга едва не заорал. Горло мне тут же сдавили невидимые руки. «Тише, лягушонок, тише!» — раздался голос в углу комнаты. «Зашибешь еще ненароком». Тут же меня отпустили, и на свет лучины вышли орк и шаман, оба веселые и довольные. «Не буду даже спрашивать, как вы убежали и как незаметно пробрались ко мне в дом», — проворчал я, садясь на кровать и вытягивая натруженные ноги. «Также промолчу, что вы обошлись мне в 1000 золотых. Спрашиваю только, какого вы вообще сюда приперлись?» «Вежливый какой стал лягушонок», — недовольно нахмурился орк, качая свою дубину. «Может, мне покричать?» — задумчиво произнес я. «Думаю, десяток арбалетных болтов вас прекрасно украсит». «Да ладно, Уртакал!» — шаман поднял руку. «Малыш в своем праве, нельзя его винить». «Вопрос остался открытым», — хмыкнул я на это заявление. «Знаешь, после того, как твои друзья появились только с целью спасти тебя из рабства, мы немного пересмотрели свои взгляды на тебя и вообще на жизнь в плену», — осторожно подбирая слова, начал шаман. «Мы подумали, что не может плохой человек иметь таких друзей, и, возможно, то, что он нам пообещал, может осуществиться». «То есть вы хотите поступить ко мне на службу?» — удивился я. «Да, поэтому пришли сюда тайно и в знак нашего расположения к тебе принесли подарок», — ухмыльнулся орк, лицо которого качнулось из тени в свет, обнажая огромные клыки. Я ошеломленно замер, когда на кровать мне приземлился нехилый размеров мешок, приятно звякнув при этом. Потрогав его рукой, я перевел взгляд на беглецов. «Мне хочется думать, что тут тысяча моих золотых?» — небрежно спросил я. «Твоих не знаем, но тысяча точно!» — орк оскалился еще больше. «Мы слегка потрясли кочевников перед уходом». «Лучше скажем, что забрали компенсацию за прошлые годы», — шаман тоже улыбнулся. «Не хочу знать, сколько вы забрали себе», — я покачал головой. «Надеюсь, следов по дороге не оставили?» «Как можно, лягушонок!» — обиделся орк. «Ну тогда обсудим условия приема на работу». Я снял сапоги и пошел искать тазик, чтобы помыть ноги. Беглецы с удивлением наблюдали за моими манипуляциями. «Так вот», — я забрался в кровать, полностью раздевшись, — «каждому буду платить как рону, полукесарий в день, как за работу телохранителей. Правда, есть несколько дополнительных условий». «Каких?» — осторожно поинтересовался шаман. «Первое — обращение. Никаких лягушонков и прочих земноводных даже на первородном языке. Если кто-то из местных знает его, у меня будут существенные проблемы. Обращаться ко мне господин барон, Максимилиан, или, когда совсем никого нет рядом, просто Макс». Я посмотрел на беглецов. «Второе. Никаких самостоятельных действий, не посоветовавшись со мной, хотя бы в начале проживания здесь. Тут и так живет сообщество людей и гномов, а когда не увидят при мне еще и орка... Их слабенькие рассудки могут и не выдержать». Орк громко хмыкнул. «Ну и последнее. Работа телохранителей — это просто основание для приема». Я не обратил внимания на его восклицание. «Будете делать все, о чем я попрошу». «Попросишь?» — удивленно произнес орк, выцепив из моей речи главное слово. «Если хотите моего дружеского отношения к вам, то именно так», — спокойно ответил я. Орк и шаман переглянулись. «Согласны», — прозвучало в ответ. «Ну, тогда пошумите немного, познакомлю вас с другим своим телохранителем», — пробурчал я, кутаясь в одеяло. Удар дубиной сотряс дом с такой силой, что я испугался за его целостность. Для верности, ударив еще раз, орк опустился на табурет, и мы молча стали ждать. Мое похищение пошло на пользу поселку, поскольку не прошло и 5 минут, как в комнату вломился вооруженный патруль, а позади него маячил убийц. Нацелив арбалеты на пришельцев, гномы обеспокоенно стали оглядываться на Рона. Он вышел вперед. Прямо семейная идиллия. Его голос был настолько ехидным, что я едва не залез под одеяло с головой. Повернувшись к гномам, он сказал: «Идите, опасности нет, это старые друзья барона». Гномы нехотя вышли, недовольно бурча, что таких незваных гостей надо гнать в шею. Выпроводив гномов, негр повернулся к нам. «И почему я не удивлен?» — задумчиво сказал он сам себе, занимая еще один табурет рядом с орком. «Рон, знакомься!» — я показал рукой сначала на орка, потом на шамана. «Уртакал и Загиял. С сегодняшнего дня оба приняты на работу в качестве моих телохранителей». Нубит скосил на меня глаз. «А одного телохранителя тебе мало?» «Ну, не уборщиками же их называть!» — я скривился. «Мне сейчас только обид Рона не хватало. Будут выполнять общественно полезные работы, как и ты теперь». Убийца внимательно посмотрел на своих новых коллег и спросил: «Они на каком языке изъясняются?» Я перевел его вопрос. «Общий язык, только первородный», — ответили оба. «Пока будем объясняться. Через меня», — перевел я Рону их ответ. «Сегодня они переночуют здесь, а завтра где-нибудь устроим. Нужно еще правлению рассказать о прибавлении». «Чем думаешь их занять?» — нубийц не сводил глаз с шамана. «Как раз тем, о чем сегодня разговаривали. Старичок непростой», — ответил я. Он шаман, причем настоящий, умеет левитировать, обездвиживать на расстоянии. И это только то, что я видел лично. Но Бит, с сожалением, покачал головой. Жаль, я не увидел его бой с орком, вздохнул он. Наверняка интересное зрелище было. Думаю, у него в запасе и другие уловки есть, пожал я плечами. У меня сложилось такое впечатление, что он и мысли иногда читать может. Посмотрим, хмыкнул убийца. Ладно, пойду успокою охрану. Кстати, завтра с утра разминка, как обычно. А то пока ты прохлаждался, все мышцы у тебя атрофировались. Да я чуть не умер, возмутился я таким пренебрежением. И что теперь? «Графство тебе подарить?» — Рон ехидно прищурился. «Ну, не графство, виконство хотя бы маленькое», — проворчал я, осознавая его правоту. «Отца и матери нет рядом. Это они похвалят тебя, когда сделаешь что-то полезное, или пожалеют, когда поранишься». Негр засмеялся и вышел из комнаты. Я услышал, как закрылась входная дверь. «В общем, располагайтесь где хотите», — я махнул рукой вокруг себя. «Только чур кровать моя». — Да мы не балованы, — хмыкнул орк. — После клетки твой дом целый дворец. — Тогда до завтра, — отвернулся я к стенке. — Уже придумал вам кучу дел. Шаман хотел спросить меня еще о чем-то, но я уже вырубился, настолько сильно устал за день. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Разлепив глаза, я непонимающе уставился на нубийца, который радостно скалился надо мной. — Утро уже, что ли? — Да, и тебе давно пора быть на разминке. Зная, что Рон все равно не отстанет, я, кряхтя, слез с кровати и принялся одеваться. Уже натянув сапоги, я обнаружил, что в комнате кого-то не хватает. Сразу вспомнив события вчерашнего вечера, я спросил, — А где эти двое? — В отличие от некоторых, Соня, они уже разминаются, — с уважением в голосе ответил нубийц. — Вот им делать нечего, — грустно вздохнул я, направляясь к выходу. — Никто никуда не гонит. Спи не хочу. Нет, надо вставать, ни свет, ни заря. — Учись у настоящих воинов. Осуждение в голосе Рона было больше, чем обычно, правда, я уловил небольшое сомнение в голосе. — Неужели они встали раньше тебя? — наобум брякнул я, повинуясь внезапной догадке. — Иди уже, — проворчал он. Я понял, что мое предположение попало в цель. Я было открыл рот, чтобы пошутить по этому поводу, но только взглянув в лицо Рону, сразу же его захлопнул. «Лучше промолчать», — благоразумно решил я. Странно, но Рон повел меня не к месту обычных наших тренировок, а совершенно в другую сторону. Причину этого я понял, когда мы приблизились к месту, где тренировались шаман с орком. «Офигеть!» — выдохнул я, когда понял, что это не тренировка, а реальный бой. Нубийц, стоявший рядом, восхищенно замер, и было отчего. Обнаженная гора мышц в одной лишь набедренной повязке из дубины в руках осторожно кружила вокруг шамана, неподвижно, в своей обычной позе медитации, сидевшего на земле. Кружение иногда завершалось стремительным броском и едва различимым ударом, который должен был смести загияло с лица земли. Но нет, этого не происходило, а сам орк отскакивал с гримасой боли и снова начинал кружить вокруг неподвижного старика, чтобы через несколько секунд напасть снова. Увидев нас, орк внезапно ухмыльнулся и махнул рукой, приглашая присоединиться. Я еще думал, а нубийц, быстро скинув тренировочную одежду, бросился к шаману. Я заметил движение рукой, направляющей копье в цель, и тут же раздался вопль боли. Рон присоединился к кружащемуся орку. На его боку расплывалась огромная гематома. «Присмотрюсь к ним сначала», — определился я с выбором. «Не очень хочется заполучить такой же синяк». С приходом Рона бой закрутился с большей скоростью и с новыми вариациями. Два опытных бойца быстро настроились на ритм друг друга и стали комбинировать выпады и направления атак. Каждый раз они, не повторяясь, проверяли один из вариантов нападения, пробовали пробить защиту загияла как верхними, так и нижними атаками, нападали то вместе, то по очереди, но все было тщетно. Задеть шамана они и так не смогли, а на их собственных телах добавилось еще несколько кровоподтеков. Перестав наблюдать за орком с нубийцем, я уставился на шамана. «Ага, для тебя тоже их атаки бесследно не проходят», — мысленно улыбнулся я, заметив на его теле выступившую испарину. «Все же расходуешь свои силы на то, чтобы их остановить». Через пару минут я заметил, что шаман с каждой следующей атакой воинов начал уставать быстрее, одного орка он мог сдерживать долго, но отражение одновременных атак двух опытных воинов, да еще и без убийства нападающих, заметно расходовало его силы. Уртакал и Рон, заполучив дополнительно по паре тройки сильных ударов, осторожничали, атаки их стали реже, и нападали они теперь только вдвоем. «Теперь пора», — понял я, заметив, что шаман стал чуть вздрагивать, когда атаки воинов приходились ему спереди и чуть сверху. Скинув одежду, я бросился к воинам, и в тот момент, когда они атаковали его сзади, я прыгнул и не сильно ударил пяткой копья в лицо Загиялу. Удар прошел, и никакого ответного выпада не последовало. Приземлившись позади шамана, я оглянулся. На ногах, кроме меня, никого не осталось. Шаман был вырублен мною, а оба воина неподвижно лежали у него по бокам, даже не шевелясь. Радостная улыбка быстро сползла с моего лица, когда я понял, что натворил. «Лучшее, что я могу сделать, это слинять по-быстрому, пока они не очухались», — пришла трусливая мысль. «Угу. Тогда тебя точно сначала расчленят, а затем повесят или наоборот», — ворчливо вмешалась другая мысль. «Лучше помоги им прийти в себя, может, не так сильно попадет». «Лучше сбежать», — последний раз пискнула трусливая мысль, прежде чем я ее прогнал. Тяжело вздохнув, я подошел к шаману и, вспоминая уроки ОБЖ, попытался привести его в чувство. Заниматься вырубленными шаманом воинами мне категорически не хотелось. Шаман медленно открыл глаза и посмотрел на меня. — Я так понял, ты вмешался в бой? Да. Я старался не смотреть на синяк, украшающий половину его физиономии. — А где эти двое? — Загиял поднялся и осмотрелся. Его взгляд остановился на по-прежнему неподвижных воинах. — Давно надо было их приложить, — вздохнул он, поднимаясь на ноги. — Тогда бы и твой удар не пропустил. — Может, я тогда пойду? — с надеждой спросил я, когда он сделал пару пасов над их головами, и с земли раздался первый стон. — Поздно, — ухмыльнулся шаман. Орк шевельнулся и открыл глаза. Я робко ему улыбнулся. — Завтра начнешь тренировку, — ты заявил орк, с трудом поднимаясь с земли. — Или же сейчас продолжишь ее со мной? — Думаю, ты не возражаешь против того, чтобы завтра быть первым на тренировке, — донеслось до меня аналогичное предложение с другой стороны. Я встретился взглядом с глазами Рона и содрогнулся. — Да, конечно, — поспешно согласился я. — А сейчас, пока учитель восстанавливается, кросс! — Рон показал рукой в сторону едва различимой сопки. — Вон туда! Я был рад скрыться от них, пусть даже для этого пришлось убежать почти на полдня. Когда я вернулся, то застал в своем доме идиллию. Орк, шаман и Рон пировали за столом, размахивая руками и изображая бой. — Смотрю, вы тут неплохо устроились, — съехидничал я, пристраиваясь к столу. Они уже явно забыли утреннюю неприятность. А работодатель, между прочим, с утра маковые росинки во рту не держал. — Мы тут разговорились, — радостно прорычал орк. — Рон отличный мужик, хоть и человек. — Вы же не понимаете друг друга, — недоуменно уставился я на них. — Да что тут понимать, — оскалился шаман. — Воины друг друга всегда поймут. — Ну тогда заканчивайте застолье. Пойдемте знакомиться с поселением и, собственно, со своими обязанностями. Я бубнил с полным ртом, стараясь быстрее перекусить. — Эх, а так все хорошо начиналось, — вздохнул Рон, выползая из-за стола. Следующие 2 часа мы ходили по поселению, заставляя визжать от страха как маленьких детишек, так и взрослых женщин. У всех реакция на орка была одна. Он же ехидно посмеивался, просто купаясь в славе своих предков, прошлые дела которых обеспечили бессмертие этой расы в человеческих сказках, которыми пугают детей на ночь. «Славно предки повеселились», — иногда замечал он после очередного обморока девицы, рядом с которой мы проходили. «Эх, жаль, что нам никогда уже их не переплюнуть». Пару раз после того, как мы проходили мимо домов, где приходилось останавливать поселенцев, которые, привлеченные криками, выскакивали, вооруженные сельскохозяйственным инструментом. Только увидев меня, они останавливались, меняясь в лице, когда орк, веселясь, оскаливал клыки. Блин, как дитё малое, злился я, останавливая очередных испуганных крестьян. Нет бы идти спокойно и не напрашиваться на неприятности. Я вздохнул только, когда мы вышли в зону проживания гномов. Бородачи, видя, что я мирно шагаю рядом с непонятным чудовищем, переставали нами интересоваться, удостаивая только беглым взглядом. Орк сразу погрустнел. «Ну вот, сегодня вечером представлю вас правлению, и официальная часть знакомства будет закончена», — начал я, когда мы отошли далеко от селения и пристроились на свежесрубленные, но не отвезенные еще деревья. «Уже придумал, чем мы будем заниматься?» — полувопросительно-полуутвердительно сказал орк. «Да», — кивнул я. «Переводи мне сразу», — возмутился Рун. Пришлось все фразы повторять на двух языках. «Уртакал возглавит службу разведки», — продолжил я, — «а Загиел займется больными». «Я не ищейка! Я не лекарь!» — возмущенные голоса обоих телохранителей слились в один. «Орк одним своим видом будет развязывать языки людям», — я не моргнул и глазом на их возгласы. «А шаман владеет непонятными мне возможностями, и я никогда не поверю, что их можно применять только для того, чтобы калечить. Если он манипулирует чем-то, связанным со своей аурой, то уж в повреждениях чужой ауры точно разберется». Орк открыл рот, чтобы что-то сказать. «Уртакал», — отмел я его возражение жестом, — «я начну с вами вместе, что смогу, подскажу. Никто не заставляет вас выдать мне прямо сейчас кучу идей и решений. Походи для начала, приглядись к жителям, что делают, чем занимаются. Чем чаще будешь попадаться им на глаза, тем лучше, быстрее привыкнут и перестанут обращать внимание. Для всех ты будешь просто тупой телохранитель с горой мышц». Орк замолчал, и я перевел взгляд на притихшего шамана. «Загиял, ты ведь знаешь травы, я помню, ты рассказывал, как лечил себя, да плюс твои необычные способности. Я просто уверен, что лучше мне никого не найти. Я знаю вас несколько недель, но сразу понял, что вы только зря прожигаете свою жизнь в клетках. Такие достойные воины вправе рассчитывать на большее. Неужели вы не хотите заработать денег и вернуться в свои селения во главе вооруженного войска? Те, кто будет со мной, никогда не пожалеют об этом». «Говорит, прямо заслушаешься», — хмыкнул орк. «А, Загиял?» «Медом льются слова», — поддакнул задумавшийся шаман. «Сразу скажу, заставлять работать я никого не буду», — пожал я плечами. «Зачем мне те, кто не может принять самостоятельного решения? Подумайте, в конце концов. Вы всегда можете устроиться наемниками. Сами увидите, как я пошу. Потому из тех, кому плачу, я спрашиваю еще строже». «Макс, да мы не против», — пошел шаман на попятный. «Мне просто странно даже подумать, что можно лечить, когда привык только убивать». «А ты что скажешь, Уртакал?» — повернулся я к орку. «Если Рон до сих пор с тобой, то и я с вами», — пожал тот плечами. «Загиял правильно сказал. Мы умеем только убивать». «Не волнуйтесь», — зло ощерился я, — «убивать придется и много. Раз все согласны, давайте мы введем вас в курс дела. Задача номер один — разобраться с актами саботажа в колхозе. Рон, расскажи, что знаешь про саботаж», — обратился я к нубийцу и стал переводить его слова. Дальше в обсуждении я старался не вмешиваться, выполняя только роль переводчика. Когда обсуждение закончилось, я рассказал, чем нужно будет заняться шаману. «Обязательно постройка 3-4 бараков, стоящих изолированно как друг от друга, так и от поселения», — стал я вспоминать организацию больниц. «Людей и гномов с одинаковыми признаками болезни помещать только в какое-то одно помещение, чтобы не было такого, что того, кто кашляет, поместили с тем, кто сломал ногу. Также следить, чтобы не было симулянтов и тех, кто хочет дармовой еды». Воины внимательно слушали меня, не перебивая. Видя их внимание, я продолжал. «Самое главное — подобрать работников в больницу и разработать методы, кого из больных как и чем лечить. С подбором персонала я тебе помогу. Есть у меня на примете одна вредная бабка». Я заржал, представляя, как старейшины уговаривают знахарку поработать в больнице заместителем главного врача. «Не к добру этот смех», — скривился Рон и обратился к шаману. «Точно говорю, подлянку тебе готовит, я его знаю». Мое счастье, что переводил все я, а то бы шаман заподозрил подвох. Чтобы они окончательно поняли, что я работаю тут не один, а под прикрытием, пришлось немного углубиться в прошлое и рассказать о взаимоотношениях с обоими герцогами и королем гномов. «В общем, оказался ты объектом атаки сразу с трех направлений», — подытожил мой рассказ шаман. «Но так даже интересней. Люблю сложности». «Тогда, пожалуй, начнем. Я встал с бревна. Пойдемте, представлю вас совету старейшин для утверждения в новых должностях». Собрание закончилось быстро. Все единогласно проголосовали за обоих кандидатов. Количество саботажей и заболевших неуклонно росло. Новая местность, еда и вода отрицательно воздействовали на непривычных к переменам крестьян, поэтому я выделил именно эти два направления в качестве первоочередных задач. Скотом и всем остальным можно было заняться позже. «Мастер Тарак, я все сделал». Я поставил молот на свое место и положил готовый топор в общую кучу. «Весь заказ с лесопильни». «Займись подковами», — тут же раздался трубный голос с улицы. «Заказали 40 штук. Срок 2 дня». «Они совсем сдурели», — возмутился я. «Я им что, механический молот, что ли?» «Это еще что такое?» — поинтересовался гном, вваливаясь в кузню и закрывая своим огромным телом проход. «Ну, как объяснить?» — я задумался. «Ты мельницу у нас видел?» «Конечно», — обиделся гном. «Отлично придумали. Ветер есть, работает на ветре, ветра нет, работает на воде». «Ну так вот, представь, что колеса вращает механизм, приводящий в движение большой молот, который будет бить по заготовке». Я подыскивал простые слова для объяснения. «Так колесо же крутится медленно. Зачем нам такой молот?» — гном въехал в технологию мгновенно. «Если на конце вала, который крутит колесо, сделать...» Тут мне пришлось выйти из кузни, взять острый металлический прут и, вычерчивая на земле схему, попробовать объяснить то, что я сам только пару раз видел. Словами это выразить я бы не смог, а вот нарисовать получилось легко. Кулачковый механизм, применявшийся в средние века для поднятия молотов, мне показывал дед. Правда, он показывал разные виды механических молотов. От рычажного, применявшегося в древности, до пневматического, используемого сейчас. Рычажный молот был мне неинтересен. Устройство парового я представлял себе смутно, к тому же он требовал нехилого знания технологии. Кулачковый молот и запомнился-то мне из-за своей простоты. Я накидал по памяти рисунок и посмотрел на гнома. Тот старательно все запоминал, смешно шевеля при этом губами. «Откуда узнал?» — гном прищурился и посмотрел на меня. «Да так, то там, то здесь», — пожал я плечами, возвращаясь в кузню. Гном остался снаружи, что-то бормоча при этом. Подковы я сделал быстро, практически не задумываясь о выполняемых действиях. Уж за столько месяцев работы в кузне и с такими объемами выпускаемой продукции я волей-неволей набил руку во всем, что делал. Правда, с Тараком в качестве норма-контролера многое приходилось переделывать. Мастер придирчиво рассматривал каждую вещь, выходившую у меня из-под молота, и браковал ее, увидев даже мизерную щербинку. Тренировки сразу с 3 лучшими воинами, которых мне приходилось видеть, прекрасная еда, долгий сон и работа в кузне возвращали мне нормальную форму. Исчезла кошмарная худоба, зажили раны, оставив, правда, после себя ужасного вида шрамы. Особенно удручали меня те, что были на спине. Соль, которой мне после плетей посыпали раны, не дала им нормально зажить, и когда я щупал пальцами спину, то вздрагивал, натыкаясь на неровные и наверняка некрасивые рубцы. А ведь в них у меня была вся спина. «Скоро тело у меня станет таким же, как у Рона», — я вздрагивал, когда думал об этом. Тело Рона сплошь было покрыто мелкими и крупными росчерками шрамов, образовавшими сложный узор. «За все нужно платить». Со времени появления у нас орка и шамана прошел месяц, и сейчас вся долина была покрыта зеленым ковром трав. Люди были рады тому, что скоро можно будет начать посевные работы и что их зимние труды не пропали даром. С каждым днем поселок все больше преображался. Быстрота, с которой он рос, удивляла не только меня. Гномы и люди, рассказывая на совещаниях о происходящем, недоуменно при этом покачивали головами, словно и сами не верили тому, что происходит. Семей, проживающих в бараках, становилось все меньше, отдельные дома для них строились такими темпами, что я теперь все чаще видел на лицах людей улыбки, а не угрюмую безнадегу. Охота, рыбалка, разведение грибов, а также уже готовый запас из оленей и копчений позволяли людям отлично питаться, а я еще и заставлял старост особенно пристально следить за этим. Люди, конечно, оставались людьми. Были и лентяи, и бездари, и те, кто, кроме удовлетворения собственных потребностей, ничем не интересовался, но все же большая масса из них старалась устроить свой быт. Прислушавшись к жалобам старост на растущее число тех, кто отлынивал от работы и откровенно бездельничал, я волевым решением ввел трудодни. Сметчиками были назначены сами старосты, правда, я был уверен, что без злоупотреблений не обойдется, но этим можно было заняться позже. Главная цель была достигнута. Количество отлынивающих сократилось практически до нуля. Теперь уже собственные домочадцы, а не только старосты, были заинтересованы в том, чтобы родич работал, а не объедал свою семью. Популярности мне это не прибавило, но мне было все равно. Срок необходимой отчетности перед старейшинами гномов за потраченные деньги, а также необходимость пополнения моей быстро тающей казны заставляли меня существенно сокращать траты на покупку материалов у гномов. Я увеличил поисковые партии рудознатцев, заставил их обследовать не только всю окрестность, но и горы, которые высились за нашими сопками. Рудознатцы же, кстати, во время своих экспедиций обнаружили большие стада животных, которых я обозвал яками. Очень уж они похожи были на наших земных животных, разве что с четырьмя рогами вместо двух. Зато размер и длинная шерсть сразу же навели меня на мысль о необходимости их приручения. Ушедшая для ловли телят сотня людей, охраняемые дружинниками, до сих пор не вернулась, но пока я особо не переживал, так как Рон был с ними. Жаль, Уртакал пока ничего не рассказывает про свои поиски саботажников. Я мысленно вздохнул. Все время отвечает, что выдаст только готовую информацию. Хорошо, шаман вместе со знахаркой активно занялись строительством больницы, хоть это радует. Макс, голос Тарака вывел меня из задумчивости, и я, положив заготовку бараны в горн для второго нагрева, повернулся к нему. «Да, мастер». «Зеленомордый тебя ищет», — гном махнул ручищей в сторону выхода и, забрав у меня инструменты, встал к горну. Я удивленно пошел к выходу. Чтобы Тарак заменил меня за работой, да еще ради орка, наверное, скоро настанет конец света. На улице меня действительно ждал Уртакал. Едва увидев выражение его лица, а также воинственно сжатую в могучих лапах огромную дубину, я сразу же стащил с себя фартук и бросился к нему. Орк быстрым шагом двинулся в сторону моего дома. Я поспешил за ним. «У нас проблемы», — проговорил он на ходу. «Выяснилось, что имеются не разрозненные акты саботажа, а целенаправленные действия нескольких групп людей и гномов, устраивающих неприятности, причем независимо друг от друга». «В смысле?» — я кинул на него удивленный взгляд. «Как люди и гномы могли договориться между собой, чтобы пакостить?» «Ты меня плохо расслышал?» — орк едва слышно фыркнул. «Они не знают о других группах и гадят независимо, хотя, конечно, видят, что ущерб причиняется не только ими и догадываются, что они не одни». «Очень интересно, кто же стоит за этим всем?» «Это мы идем узнать», — орк скользнул к одному из домов. «Такая группа сегодня должна отчитываться перед нанимателем. Нужно захватить их до того, как они выпустят голубя». Я с уважением посмотрел на орка, который совсем недавно говорил, что не справится с работой по поиску шпионов. В дом мы проникли без проблем. Задвижка была им заранее подпилена, поэтому вошли мы вообще без шума. Быстро осмотрев две комнаты, орк показал пальцем наверх. Лестница на чердак обнаружилась в углу комнаты за ширмой. Она была спущена, а люк открыт. Орк прижал палец к губам, затем отдал мне дубинку и с ловкостью белки вскарабкался наверх. Не успел я поставить ногу на лестницу, как раздался шум борьбы и приглушенный стон, быстро затихший. Поднявшись, я высунул голову в люк и огляделся. Возле окна, согнувшись, стоял орк, засовывая в клетку голубя, а на полу лежало тело. Я поднялся наверх и, пригнув голову, чтобы не удариться о балки, подошел ближе. «Девушка!» Вырвалось у меня, когда я понял, что лежащее на полу тело принадлежит женщине. «Что за странности?» «Едва успели», — орк оскалился. «Чуть было не выпустила голубя». «Ну, давай посмотрим, чего тут написано». Я подошел к клетке, осторожно открыв ее, аккуратно сжал ладонью голубя, к лапке которого был привязан маленький кожаный мешочек. Отвязав его, я засунул птицу обратно, к пяти ее сотоварищам достал из мешочка записку и развернул. На бумажке мелким почерком, безо всякой системы, были выписаны буквы шаморского алфавита. Я взглянул на орка. «Конспирация!» — я показал ему записку. «Шифр, блин!» «Будем пытать!» — буднично ответил орк. «Ты пока займись ею, а я прихвачу десяток гномов и арестую остальных из этой группы». «Хорошо, буду ждать тебя здесь». Я подошел к девушке и на всякий случай связал ее. Орк юркнул в люк, и я остался один. Попытавшись расшифровать записку, окончательно убедился в том, что без ключа ее не прочитать. «Может, ключ у нее? Надо бы обыскать», — подумал я, глядя на девушку, по-прежнему лежавшую без сознания. Карманов на длинном сарафане не было, поэтому пришлось обыскивать корсет и нижнее белье. Ничего не обнаружив, я вернулся к окну. Прелести девушки меня, конечно, возбудили, но не до такой степени, чтобы я забыл о деле. Если записки шифруют, значит, непростая группа, нанятая недовольным человеком или гномом, задумался я, глядя на девушку, которая была довольно привлекательной, а уж после того, как я ее еще и обыскал, так очень даже ничего. Девушка застонала, открыла глаза и попыталась пошевелиться, но связанные за спиной руки и стянутые лодыжки позволили ей только перекатиться на левый бок. Наши взгляды встретились. «По какому праву вы меня связали?» Ее возмущенный голос вывел меня из задумчивости. «Кто вам такое позволил? Вернуться родители и вам не поздоровиться?» «Знаешь, мне бы твоя наглость даже понравилась, но вот обстоятельства не позволяют. Я нисколько не обольщался на ее счет. Поэтому предлагаю тебе прекратить это представление и сказать мне, где ключ от шифра». «Ничего, ни о каких ключах не знаю. Меня просто попросили присмотреть за голубями», — ничуть не смутилась девица. «Я сидела и играла с ними, а тут ворвалось чудище и ударило меня». Девушка захлопала ресницами и пустила слезу. «Странно, еще несколько месяцев назад только один вид плачущей девушки меня бы растрогал», — внезапно спокойно понял я. «Похоже, рабство оставило шрамы не только на теле». «Знаешь, есть множество неприятных и унизительных способов заставить тебя говорить правду». Я уперся рукой в стену и высунулся в окно. Все было спокойно. «Можешь мне поверить, я применю любой из них, чтоб ты заговорила». Я посмотрел на девушку, и она вздрогнула. «Даже если в конце мне придется разговаривать с бормочущим куском бесформенного мяса». «Я ничего не знаю», — повторила она, но без прежней уверенности в голосе. «Я просто присматривала за голубями». «Ты решила поиграть во взрослые игры со шпионами», — я говорил спокойно и вкрадчиво. «Поэтому я буду относиться к тебе соответственно. Если для тебя преданность нанимателю значит больше, чем собственное красивое тело, то на другое отношение к тебе я и не настроен». «Да, всю меня облапал зло», — ответила она, прищурив глаза. Похоже, уверенность начинала понемногу ее покидать. «Я чувствовала, с каким вожделением ты меня трогал». Я засмеялся. Ее наивность меня поразила. Если я что и чувствовал, когда ее обыскивал, то уж точно не похоть, хотя многое из защупанного мне понравилось. Тут уж против генов не попрешь. «Знаешь, по большому счету мне все равно, кто твой наниматель», — я прикрыл глаза. «Твоя группа нам уже известная. Возьмем участников, ликвидируем. Потом так же поступим со следующей. Просто есть у меня, видишь ли, немного здорового любопытства. Интересно стало узнать, кому же я так не угодил?» «Вы не осмелитесь меня пытать. За меня встанет вся деревня!» Девушка решилась на еще один выпад. «Не хочу больше с тобой разговаривать». Я устало поводил шеей. Проводить полдня на ногах кузни мне было все еще тяжело, в отличие от никогда не устающих гномов. «Заткнись и дай мне поспать, хоть полудорничаю, пока тарака нет рядом». «Вы», — начала опять девушка, — «если не умолкнешь, вставлю кляп». Угроза подействовала, и она замолчала. Спать я, конечно, не собирался, а вот подремать, сидя рядом с открытым окошком, в которое ярко светило солнце, было приятно. «Веселитесь!» — из люка внезапно вынырнула радостная, скалящаяся голова орка. «Тьфу на тебя!» — я вздрогнул. Настолько неожиданно он появился. «Ну, как дела?» «Всех, кого я успел заметить, мы уже поймали», — ответил он. «Чур, понесешь ее ты!» — начал было я, чтобы не тащить на себе такую тяжесть. К сожалению, орк, засмеявшись, исчез в люке. Я подтащил девицу к люку. Выглянув в него, я увидел довольную рожу орка и сказал: «Ладно, потащу сам, помоги хоть спустить». «Боюсь даже спрашивать, что такое ты с ней сделал», — орк откровенно ржал. «Она выглядит как кролик, которого через минуту зарежут». «Возможно, я так ей и объяснил ситуацию», — оскалился я ему в ответ. «А мы-то считали тебя размазнёй», — хмыкнул орк. «Может, ты таким же образом и остальных разговоришь? Времени меньше потратим». «Идея хорошая», — ворчливо ответил я и взвалил ношу на плечо. «Пошли уже». Орк повел меня к одному из пустующих бараков, в котором раньше жили люди, и который теперь, когда они переехали в собственные дома, мы собирались переделать под свинарник. Барак окружал десяток гномов. Приветственно кивнув им, мы зашли внутрь. На полу в разных позах и с ранениями различной степени тяжести в повалку лежали люди. Я их пересчитал, оказалось ровно 10. Скинув с себя ношу, я развязал девице ноги и, вытащив кляп, отпихнул ее к остальным. Зарыдав, она бросилась к одному из пленников, раненому в бедро. «Рик, как ты?» — запричитала она, забыв о собственном положении. «Тебе больно?» «Заткнись, дура безмозглая!» — скрипя от боли, зубами прошипел тот. «Ты же только что сдала им меня! Теперь они знают, на кого давить, чтоб ты проболталась! Правильно мне советовали избавиться от тебя, пока не поздно!» Девушка потрясенно уставилась на раненого и зарыдала, пытаясь его погладить, но тот резким толчком отстранил ее от себя. «Пошла прочь, дура!» Я обратил внимание на то, что все захваченные уже пришли в чувство и лежали на полу, посматривая на меня и орка. «Пора заканчивать этот фарс», — решил я. «Церемониться не стоит, чтобы другая группа, узнав о судьбе, это и задумалась. Придется жестокостью показать, что так будет с каждым, кто пойдет против меня». «Дамы и господа», — спокойно начал я, обращаясь ко всем, — «предлагаю вам только здесь и только сейчас уникальную возможность купить себе жизнь, сдав остальных. В живых останется только один. Тот, кто заговорит раньше остальных, поэтому поспешите». Пленные недоуменно уставились на меня, словно не верили в мою угрозу. Я показал орку на одного из пленных, который при аресте лишился ноги и был явно не жилец. «Минус один». Взмах дубинки и глухой звук удара разнесся по пустому бараку. Все с ужасом посмотрели на то место, где недавно была голова одного из них. «Минус два», — показал я орку на парня девушки. «Нет! Нет!» — девушка дернулась ко мне и упала на колени. «Пожалуйста, умоляю, только не его! Я все вам расскажу! Только не убивайте его!» «Приз выигрывает девушка в разорванном платье». Я спокойно отвернулся от всех, хотя от зрелища разломанной головы меня откровенно мутило. Уже второй раз я отдавал приказ, обрекающий людей на смерть. «Ее в отдельное помещение», — показал орку на девушку. «Этого тоже изолировать от прочих. Остальных сегодня повесим при стечении всего народа. Мне они больше не нужны». Я повернулся, чтобы уйти. По-видимому, мои слова и действия отрезвляюще подействовали на арестованных, поскольку, хоть я и говорил с орком на первородном, но жесты мои поняли все. «Нет, господин барон!» Ко мне кое-как, поднявшись с пола, бросилось сразу 3 человека. Их не остановили даже связанные конечности. Дубинка орка угрожающе качнулась. «Господин барон, умоляем вас!» Едва не завизжали они от ужаса, увидев, что я вот-вот шагну за порог. «Мы не хотим умирать!» Я повернулся и задумчиво спросил. «Чем вы можете быть мне полезны? У меня же есть она!» Я показал на девушку, которая перетягивала рану своему парню, а он крыл ее последними словами. «Все что угодно, ваша милость, только оставьте нам жизнь!» «Хорошо, я подумаю». Не обращая больше внимания на их крики, я вышел во двор. С тоской посмотрел на барак, в котором только что по моему приказу убили человека, и отправился домой. По пути я мысленно пытался доказать себе, что другого выхода просто не было. Вечером состоялся скорый суд, и всех, кроме девушки, ее парня и тех троих, прилюдно повесили, зачитав им перед смертью обвинение и приговор. Молча стоявшие люди, которые еще вчера знали умерших как своих добрых соседей, не сказали ни слова, чтобы их оправдали. У всех еще свежи были воспоминания, как в зажженном неизвестными доме сгорел младенец с бабушкой. Я стоял и молча смотрел, как покачиваются мертвецы, в душе была пустота. Повернулся и взглянул на шамана. Тот вздрогнул и отодвинулся. Я молча прошел мимо, направившись к себе. Разговор с пленными я доверил Дарину и орку. После увиденного у оставшихся в живых желание все рассказать только усилилось. Придя домой, я закрыл дверь и, раздевшись, рухнул в кровать, не желая никого видеть. Разбудил меня стук в дверь, причем били с такой силой, что дверь тряслась. Ругаясь, я сунул ноги в сапоги и, как был голышом, пошел открывать. На пороге стоял радостный орк, сходу бухнувший мне. «Не поверишь, кто наниматель!» «И кто же во мне проснулось любопытство?» «Имя Рональд Нарик. Тебе ничего не говорит?» — поинтересовался он, видимо, заранее зная ответ. «Да ну!» — я уставился на оскалившегося орка. Вот тебе и да ну. Похоже, твой гном узнал его по тому описанию пленных. От него я и услышал это имя. Он приказал, чтобы я шел за тобой, так что идем скорее. Переводить будешь, мне самому любопытно. Вот тебе и на, думал я, одеваясь. А этому-то чего от меня надо? Сам решил отомстить? Да нет, не может быть. Пришла твердая уверенность. Без его папаши точно не обошлось. Не стал бы этот слюнтяй действовать самостоятельно. Ай да герцог, какой молодец, подсуетился. Я вместе с орком зашагал к арестованным. Те, завидев меня, принялись с еще большим энтузиазмом отвечать на вопросы Дарина, а я начал переводить орку их показания. Оказалось, что это была шайка простых грабителей, которые занимались тем, что с помощью несчастной девушки заманивали в подворотню простаков и убивали их, заодно освобождая несчастных от всего более-менее ценного. Нанявший их мальчишка был настолько уверен в себе, что даже не стал скрывать герб младшего герцога на своем плаще, хотя, скорее всего, у него просто ума на это не хватило. Грабители быстро поняли, кто перед ними, и согласились на время стать простыми крестьянами. Их и в село-то определили под видом беженцев незадолго до моего прибытия. Якобы их деревня погибла от набега, и выжили только они. Крестьяне им очень сочувствовали, поэтому и поселили в пустующих домах, даже продуктами поделились. «Узнаю старост всех деревень, есть ли еще подобные беженцы», — обратился я к Дарину. «Такие, что прибыли в их деревне, пусть даже за 2-3 месяца до переселения». «Хорошо», — гном кивнул и вернулся к допросу. Когда он закончил, я смог прочитать записку. «Господин, все по плану. Ваше указание поджечь дом барона пока не выполнено, слишком много охраны. Ждем вашего указания, можно ли попытаться его убить и уйти отсюда». «С этого дня будете продолжать отвечать на все письма хозяина и описывать ему свои подвиги, чтобы он ничего не заподозрил. Напишите, что попытка убийства была почти успешной, что я нахожусь при смерти. Поскольку ко мне никого не пускают, точно узнать состояние не представляется возможным». Я говорил спокойно, но от моего тона у них начинали подрагивать колени. «И последнее. Ошибка, намеренная или случайная, одного из вас будет означать смерть для всех», — я обвел их взглядом. «Надеюсь, мне не нужно объяснять, что второй раз меня уговорить будет невозможно». Пленные быстро закивали головами. «Приставлю к вам одного из людей Рона на всякий случай», — я кивнул десятнику, который оставил за себя Рон. Тот отдал приказ одному из своих. Я повернулся к Дарину и, показав на парня с девушкой, сказал: «Этих двоих отвезете в степь подальше от поселка, дадите продуктов на неделю и оставьте там. Я держу свое слово». Девушка никак не отреагировала на мои слова, цепляясь за парня, а он вскинул на меня глаза. «Но в степи мы умрем! Так вы держите свое слово?» Я просто застыл на месте от такой наглости. «Ты хочешь остаться тут?» Я едва разжимал губы от злости. «Еще вчера этот подонок сжигал дома, а сегодня еще и качает права». «Хочешь?» — я едва не шипел от ярости. «Я могу поселить тебя в прежнем твоем доме. Мне этот вариант больше нравится». Парень побледнел, видимо, понял, чем это может закончиться. Разъяренные гибелью соседей жители быстро бы устроили самосуд. «Понял, почему тебя высылают?» — я удовлетворенно кивнул, видя, что до него дошел смысл моего распоряжения. «Да-да», — быстро ответил он, — «я выбираю степь». «Что ж, отлично, я в кузню», — объявил я, поманив за собой орка, который двинулся следом. «Проследи, пожалуйста, чтобы они остались в степи навсегда», — с трудом выдавил я из себя. «Информация о поселке не должна попасть к кочевникам». Орк молча кивнул и вернулся к пленным. Тяжелой работой я пытался заглушить мучившие меня мысли. За 2 дня я обрек на смерть 7 человек, а сколько еще будет таких, которых придется убить? Может, бросить все и уйти? Опять закралась в голову трусливая мысль. «Кому ты нужен в этом мире?» — хмыкнула другая. «Без денег и власти ты здесь никто». «А если сказать магам, откуда я?» — не отступала трусишка. «Они наверняка заинтересуются». «Во-первых, их нужно сначала найти, а во-вторых, из тебя сделают подопытную крысу, от которой избавятся, как только станет ненужной». Вторая мысль была полна ехидства. «Похоже, и правда выхода нет», — вздохнул я, переворачивая заготовку. «Остается только делать свое дело, стараясь, чтобы невиновные страдали как можно меньше». Домой я возвращался поздно, приветствуя патрули, обходившие поселок. Едва я ступил на крыльцо, как выскользнувшая из-за угла дома тень кинулась ко мне. Я среагировал мгновенно, сбив незнакомца с ног и сев ему на грудь. — Господин барон, я хочу с вами поговорить, — испуганно заверещал плюгавенький мужичонка, при этом он крутил головой из стороны в сторону. — Это в ваших интересах, поверьте мне. На убийцу он точно не похож. Я оглядел его тщедушное тело. Может, и вправду что интересное узнаю. Вставай и не делай резких движений. Я упруго вскочил на ноги и пропустил его вперед. И еще раз оглянувшись по сторонам, он быстро прошмыгнул в дом. «Слушаю», — я посадил его на табурет напротив себя. Свет зажигать не стал, мы сидели почти в полной темноте, только луна слегка освещала комнату. «Я хочу работать на вас, господин барон», — зашептал он еле слышно, хотя комната была абсолютно пустой. «Но только хочу достойной оплаты и гарантий». «Уважаемый, вы сначала заинтересуйте меня», — я безразлично посмотрел на него, — «а потом требуйте». «Простите меня, господин барон», — затрясся от страха мужик. «Но дело в том, что надо мной стоят такие силы. Что я для них, плюнуть и растереть?» «Может, вы уже перейдете к делу?» Я хотя и был удивлен, но не настолько, чтобы выдать свою заинтересованность. «Я состою в группе, которая следит за вами по поручению герцога Валенсы», — еще тише сказал он. «Нас недавно поселили в разных деревнях, тех, которые собирались передать вам, поэтому нас нельзя вычислить. Мы там уже стали своими». «И что же герцог вам поручил?» Мой голос остался спокойным, хотя внутренне я возликовал. «Ага, крысы бегут с тонущего корабля. Видимо, сегодняшняя казнь и постоянные проверки заставили их задуматься», — внутренне улыбнулся я. «Герцог где-то далеко, а смерть, вот она, совсем рядом. Нужно воспользоваться его услугами. С их помощью остальных разоблачить получится быстрее, чем искать самим». «Разное. В основном передаем информацию о состоянии дел и вашем поведении». Мужик, видимо, почувствовал свою нужность и слегка расслабился. «Придется его снова напрячь». «Ну, раз ничего серьезного, тогда мне в ваших услугах нужды нет», — я встал. «Герцог — один из вкладчиков и вправе знать все о состоянии дел». «Значит, вы не тронете тех, кто работает на него?» — в голосе было облегчение. «Чего ради? Я искренне удивился. Думаете, у меня будет время отделять друзей от врагов? Шутить изволите, любезный. Всех, кого поймаем на шпионаже, сначала повесим, а разбираться будем потом». Я даже в темноте увидел, как мужика пробрала дрожь. «Понимаете, господин барон», — его голос стал снова умоляющим, — «тайная канцелярия — это такое учреждение, из которого путь на волю может быть только вперед ногами». «Это уж точно не мои проблемы. Я сделал вид, что мне его излияние более неинтересно». «Арин, руководитель группы, имеет 8-й ранг», — заторопился мужичок. Он вдруг понял, что пришло время заходить с козырей. «У нас их всего 12 рангов этих, так что вы представляете, насколько он ценный сотрудник». «И много знающий», — сделал я себе в уме отметку. «Это уже действительно интересно. Узнать побольше о самом таинственном аппарате государства, чтобы представлять себе реальные силы герцога, это было весьма и весьма». «Ваши условия», — я снова сел на место. 50 кессариев в неделю», — быстро заговорил заморыш. «Плюс гарантии, что меня не будут отправлять на тяжелые работы. Кроме того, это главное, полная неприкосновенность». «Заморыш точно белины объелся», — мелькнула у меня мысль. «Ну и аппетит у него. Столько бабла, и главный советник официально не зарабатывает». «Вы наняты», — сказал я, противоположные своим мыслям. «Собственный шпион был мне необходим, а раз так, пока можно было ему и заплатить. Завтра в это же время жду у себя. Я выдам вам деньги, а вы мне информацию». «Хотелось бы получить задаток», — даже в темноте было заметно, как алчно сверкнули его глаза. «Мужик, здесь-то тебе деньги зачем?» — удивился я. «Вот 25 золотых», — я невозмутимо достал из кошеля золото и отдал ему. Монеты быстро исчезли у него за поясом. «Жду завтра в это же время». Выждав на всякий случай час после ухода своего первого перевербованного соглядатая, я незаметно вышел из дома и отправился к шаману Юорку, захватив по пути Дарина. Поступившей информации следовало незамедлительно поделиться с ними. О существовании третьей группы у себя в тылах я узнал от гномов. Все казалось достаточно банально. Часть гномов, которых предавшие меня старейшины не забрали с собой, специально оставили собирать информацию и гадить по мелочам. Из тех, кто ушли, а потом вернулись назад, двое оказались засланными старейшин гномов, контролировавших поставки продовольствия вниз. Особо не веря в успех моего начинания, они, тем не менее, заботились необходимой разведкой. Вычислить эту группу удалось довольно просто. Поскольку голуби под землю не летали, орк принялся следить за теми, кто постоянно был в дальних дозорах, особенно в местах входа на тайные пути. Гномы почти не конспирировались, отправляя с посланиями, оставляемыми рядом с пещерами, одних и тех же информаторов. Перевербовка прошла быстро и без особых заморочек. Многие гномы, жившие и работавшие бок о бок со своими товарищами, работать на далеких старейшин и предавать своих соратников желанием не горели, стучали только из боязни наказания в случае разоблачения. Когда я объявил таким полную амнистию, эти подневольные с радостью сдали тех, кто действовал по убеждению и был предан старейшинам. Получив от шпиона Валенса информацию об устройстве тайной канцелярии, ее отделах и взаимоотношениях между ними, я все больше склонялся к мысли, что агента с 8-м рангом следует немедленно нейтрализовать. Мой осведомитель был всего 3-го ранга и болтался на служебной лестнице чуть выше обычных дознавателей, поэтому и мало что мог сообщить. Представляя себе возможности и способности сотрудника ранга много выше, я считал, что брать его следует осторожно и лучше всего сонным, чтобы не было таких забавных шуток, как ампулы с ядом. Агент мне нужен был живым. «Похоже, в этом деле без Загияла не обойтись», — понял я после долгих раздумий. «Даже если брать агента во сне, да еще и подсыпав ему в еду или питье сонного зелья, все равно небольшая подстраховка на момент его пробуждения не помешает». «Сидит тут, мечтает, а люди лазают по горам, как бараны», — раздался над ухом знакомый ехидный голос. Я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как ко мне подошли. Увидев говорившего, я бросился к нему и стиснул в объятиях. «Рон! Последние дни я уже так начал о нем волноваться, что хотел послать поисковую партию, только совет старейшин был против, а мне не удавалось найти такие аргументы, которые бы их убедили. Волевого же решения я пока принимать не хотел, чтобы до поры до времени не показывать, что их власть пшик на ровном месте. Поэтому все, что мне оставалось, это молча переживать». «Рон, живой!» — я тискал нубийца, проверяя его на наличие новых дырок. «Что ты меня, как девку щупаешь?» — притворно стал возмущаться он. «Нету у меня ран, нету!» Я отпустил его и, улыбаясь во весь рот, еще раз осмотрел со всех сторон. Несмотря на то, что лицо его стало еще более темным и сильно обветрилось, а одежда просто покрылась коркой грязи, сам он был невредим. «Я рад, что ты вернулся! Тут столько всего случилось! Мне хотелось быстрее рассказать ему обо всем, что произошло!» «И ты даже не посмотришь, кого я привел?» — хитро улыбнулся убийца. «Ну, пошли, похвастайся!» — я не мог согнать с лица радостную улыбку. Едва мы приблизились к поселку, я увидел, что там царил настоящий бедлам. Люди бегали от дома к дому, отовсюду слышались галдеж, споры и ругань. «Мало привели?» — поинтересовался я у Рона, видя такую нервозность крестьян. «Нормально», — ухмыльнулся он. 200 голов молодых яков, как ты сам их назвал». «Но ты ведь не про них говорил», — поинтересовался я, пытаясь понять, кого он там привел. «Нет, конечно, сейчас сам увидишь». Пригнанное стадо разместили рядом с поселком, и яки многоголосо мычали, пыхтели и всячески выражали свое отношение к происходящему. Вокруг них толпилось столько народу, что я понял, надо вмешаться, пока крестьяне не начали драться за животных. Ускорив шаг, я направился к охранявшим стадо дружинникам. Народ при виде меня быстро расступался, люди кланялись. Остановившись около стада, я громко произнес. «Так, что за шум, а драки нет?» Некоторые недоуменно на меня посмотрели, а другие, увидев власть, решили выпросить себе животинку. «Господин барон, когда будут животных раздавать?» — закричали самые смелые из толпы. «Нас! Вон сколько, а животных всего 200 голов!» «Всем успокоиться!» — мой голос погремел. Так что сразу же наступила тишина. Заметив одного из старост, я подозвал его, поманив рукой. «Борн?» — постарался вспомнить я его имя. «Да, господин барон», — кивнул он, довольный, что я помню его. «Соберешь остальных исправлений, прямо тут поделите скот. Принцип прост — равное количество животных каждой деревне и столько же гномам. Как поделить между семьями в каждой деревне, решайте сами. Поскольку пергамент у нас кончился, то запишите на ткани, кому и сколько ушло. Потом отдадите мне. Все ясно?» «Да, господин староста», — склонился в поклоне. Народ, услышавший мое распоряжение, стал успокаиваться, принцип дележки всем был понятен, и теперь споры стали разгораться уже между своими, а потому и не с таким жаром, как раньше. Одно дело ругаться с чужаками из другой деревни, а другое с односельчанами. «Ну вот, вроде все», — я подошел к Рону. «Пошли, пока меня к дележке не притянули». Нубиец скорчил гримасу, но промолчал и зашагал к моему дому. «Нужно решать проблему с отсутствием пергамента», — думал я, уставившись в его широкую спину. «Вспомнить бы, как у нас делали бумагу. На уроках химии мы это проходили, и преподаватель говорил, кажется, что раньше ее делали из волокон растений, а не целлюлозы. У нас в этом году будет конопля и хмель, а уж они стопроцентно попадают под определение волокнистых растений, ведь раньше именно из них делали пеньку». Теперь проблема только в одном — вспомнить этапы производства бумаги, пусть даже из дерева, а потом применить это с учетом местного сырья. Рабочих рук у меня много, можно попробовать. Точнее, нужно. Отсутствие пищи и бумаги меня откровенно угнетало. Пергамент стоил как атомная бомба, а на обрывках ткани писать было неудобно, да и не солидно. С этими мыслями я подошел к дому. Рон пропустил меня вперед, и я услышал незнакомую речь. Странно, но ее я практически не понимал. Некоторые слова из того, что говорилось, вроде были понятны, но общий смысл разговора ускользал полностью. Это был неприятный сюрприз. Я уже уверился в том, что знаю все местные языки, а тут такой облом. «Мы не горы», — все, что я понял из речи говорившего, когда зашел в комнату. Сидевшие люди и гномы поднялись и склонили головы, приветствуя меня. Не поклонился только мужчина, который расположился рядом с крестьянином. Он просто гордо выпрямился. Я рассмотрел его и едва не хмыкнул. Определить его национальную принадлежность не составляло труда. Черные курчавые волосы, длинная борода, широкий орлиный нос, а также одежда, целиком состоящая из дубленой кожи, только мехом наружу. «Горец», — понял я. «Интересно, зачем его Рон притащил с собой?» «Барон Максимилиан», — представился я, проходя к своей кровати, единственному незанятому месту в комнате. «Пора уже приспособить какое-нибудь помещение для приемов, а то каждый лезет ко мне в дом», — недовольно сморщился я, увидев, как наследили гости. «Постоянной прислуги у меня по-прежнему не было, и даже уборку приходилось делать самому». «Горе!» — представился горец и, обращаясь к крестьянину, который, видимо, был переводчиком, что-то сказал. Я смутно догадался, что речь шла о его племени. «Рон, а кто это?» — спросил я, показывая на крестьянина. «И откуда он знает его язык?» «Это Зол», — нубиец устроился рядом со мной. «Его прежняя деревня располагалась близко к горам, а горцы живут маленькими племенами почти везде. Язык у них, конечно, разный, но имеет общие корни». Внезапно нубиец расширил глаза и, наклонившись к моему уху, прошептал. «Ты разве его не понимаешь?» Я отрицательно покачал головой. Нубиец тяжело вздохнул. «Горе сказал», — начал переводить крестьянин после нескольких минут уточнений у горца непонятных для себя слов, — «что он лучший воин в своем великом племени. Его племя настолько могучее и сильное, что легко может выставить 50 бойцов. Сильнее и лучше его племени нет в этих горах». Мы с нубийцем переглянулись, я посмотрел на Дарина и с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. 50 бойцов для могучего племени — это, конечно, сила, — хмыкнул я про себя. — Спроси его, зачем он пришел к нам, — я обратился к крестьянину. — Если его племя настолько сильное, зачем ему мы? — Вот тут начинается самое интересное, — улыбнулся мне Рон, подмигивая. Я с нетерпением ждал перевода своих слов и ответа гостя. — Горе говорит, что его племя станет еще сильнее и могущественнее, если будет иметь железные клинки. Крестьянин был чрезвычайно горд тем, что участвует в нашей встрече, и очень старался. Я присмотрелся к оружию горца и почти без удивления понял, что его нож сделан из кости животного, с тоненькими каменными вкладышами по лезвию. Едва они увидели у нас железные клинки, как сразу решили подружиться с таким сильным племенем равнин, — закончил перевод Зол. «Скажи ему, что железные клинки очень дорогие даже у нас, не говоря уже о том, чтобы продавать их другим. Я пока не очень понимал, чем так доволен Рон». — Ну, хотят горцы клинки, ладно. Чем они могут за них заплатить? Если только золотом. В моей голове тихо звякнул колокольчик догадки. Ведь нубиец не просто так притащил этого типа за столько километров. — Он понимает это, и племя готово заплатить, — перевел Зол. Горец достал из-за пазухи небольшой кожаный мешочек и, что-то сказав при этом переводчику, протянул его мне. По тяжести на золото не походило. Я развязал ремешки, растянув горловину, осторожно наклонил кошель, и мне на ладонь, матово сверкнув густой зеленью, высыпалось 6 камней, каждый размером с ноготь моего большого пальца. Мы знаем, что эти камни очень ценятся у людей равнин. Несколько раз нам даже приходилось убивать незваных гостей, которые лезли в наши горы за ними, — донесся до меня голос переводчика. — Дарин, что это, изумруды? — в горле запершило. Если это было так, то в руках я держал нехилое такое состояние. Гном поднял протезом мою руку и долго изучал камни на свету, потом даже лизнул один из них. «Да, и притом отличного качества», — довольно заметил он, отпуская мою руку. «Если можно будет осмотреть повнимательнее, я назову их точную цену, а сейчас могу лишь на глаз прикинуть». «И сколько, думаешь, они стоят?» — поинтересовался я, не отрывая взора драгоценностей. «Прикидочная цена за 1,50 кесарьев», — пожал плечами гном. «Но это не точно, нужно показать нашим ювелирам». Я посмотрел на горца и сказал: «Как хотите получать мечи, наша доставка или ваша?» Горец, выслушав переводчика, немного подумал и ответил: «Доставка ваша, у нас нет возможности организовать перевозку и охрану такого ценного груза». «Тогда, с учетом стоимости меча в 30 кесарьев, я немного завысил цену меча по шаморским расценкам, один меч с доставкой будет обходиться вам в один такой камень». «А ножи, топоры и прочие инструменты?» — поинтересовался Горец, услышав перевод. «Конечно, меньше», — ответил я. «Думаю, стоит прерваться на обед, а после обговорить все условия и распишем обязанности сторон. Договор составим обязательно на 2 языках, чтобы потом не было претензий к другой стороне». Услышав перевод, Горец очень разозлился, и его смуглая кожа сделалась еще темнее. «Вы не верите мне на слово?» — едва не прорычал он. «Разумеется, верю, но если я вдруг умру, а мой преемник захочет пересмотреть цены, вам это понравится?» — поинтересовался я у него. Для торговцев аргумент слабоват, но для сына гор пойдет, — решил я. Горе перестал тискать рукой рукоятку кинжала и немного успокоился. «Я согласен». Распорядившись, чтобы нам приготовили обед и накрыли на стол, я повел гостя в одну из гномьих кузниц. Экскурсия ему очень понравилась, а когда я попросил гнома показательно выковать подкову, Горе все время пытался запомнить, как и что кузнец делает. «Все равно воспроизвести ничего не сможет», — рассудил я, отвечая на его вопросы. «А вот изумруды нам очень пригодятся, чтобы не зависеть от денег вкладчиков. Если получится замутить с горцами обмен, то позже, возможно, будет договориться о разрешении на разработку жил. Главное — начать общение». Закончив экскурсию от обедов, мы вернулись к переговорам. Установив цены на каждое изделие, мы подписали договор и, довольные друг другом, отправились спать. Утром Горец собирался в обратный путь. Перед тем, как расстаться, я, чтобы скрепить наш союз, снял со своего пояса кинжал и подарил его Горе. Горец так обрадовался подарку, что долго благодарил меня, прося принять в подарок камни. Я сказал, что камни — собственность его племени, а не его личная, и поэтому могу принять в подарок только то, что принадлежит ему, например, его костяной нож. Обрадованный тем, что я согласился, Горец торжественно вручил мне свой кинжал и удалился спать, по пути все время вытаскивая стальной клинок из ножен и любуясь им. Я тоже осмотрел доставшийся мне подарок. Интересный образчик древности для коллекции сойдет. В бой с таким я бы побоялся выходить. Попросив Дарина и Рона остаться на ночь у меня, я на сон грядущий порасспрашивал нубийца о походе. Рон был краток и свое повествование уложил буквально в несколько предложений. Затем Дарин и я ввели его в курс текущих дел, а также поведали о принимаемых для борьбы с саботажем мерах. Рон все внимательно выслушал, дал пару своих рекомендаций и полностью поддержал меня в намерении поймать и перевербовать агента герцога Валенса. «Чем больше информации о нашем союзнике, тем лучше», — заметил он. «Никогда не знаешь, когда союзник станет врагом. Лучше быть готовым к этому». Поскольку Загиял был в теме, то операцию решили провести через неделю, чтобы успеть все подготовить. Агента мы по наряду поставили работать на самом дальнем поле, причем, чтобы не возникло подозрений, включили его в график заранее, а для содержания пленника подготовили подвал в доме Дарина и Рона. Пришлось над ним основательно потрудиться, чтобы не оставить никакой лазейки для бегства или возможности для самоубийства. Я старался максимально перестраховаться, так как серьезно оценивал возможности агента такого уровня, Дураки у герцога точно не задерживались. Стоило вспомнить Костела и того командира, который охранял меня на пути из столицы. Операция по захвату прошла без сучка и задоринки. Всей бригаде в питье и продукты был добавлен сонный порошок, приготовленный шаманом. Когда мы прибыли на место, чтобы забрать агента, крестьяне сладко спали после обеденного перерыва. Быстро замотав дрыхнущего без задних ног шпиона мешковину до состояния, когда непонятно, что за тюк лежит на лошади, мы быстро перевезли его к себе. Рон и шаман раздели пленника и тщательно обыскали. В одежде обычного крестьянина ничего не нашлось, а вот во рту у него мы нашли заложенную за щеку маленькую глиняную таблетку. «Надо же!» — я порадовался за службу герцога. «Какое удовольствие видеть профессионалов! Пока он не пришел в себя, давайте обыщем его дом, наверняка найдем много интересного». Заперев пленника в переделанном под тюрьму погребе, мы отправились к нему домой. Агент жил совместно с еще 6 молодыми людьми. Все были холостяками. Процесс постройки отдельных домов для жителей перешел уже в 3-й этап, когда из бараков переселяли просто одиноких людей. В первую очередь, конечно, расселялись семьи, затем гномов. Часть бараков, которые мы не планировали использовать, были уже разобраны, и на их месте строились индивидуальные дома. При обыске дома снова пришлось убедиться в высокой квалификации сотрудника герцога. Мы никогда бы не нашли его тайники, если бы не шаман. Только он, погрузившись в медитацию, смог показать нам 3 отлично замаскированные и непростукиваемые ниши, которые агент устроил в доме. Вытащив содержимое, мы аккуратно все закрыли и, не раскрывая коробок, унесли их с собой. Открывать, не зная, что внутри, было чревато, тем более что Рон предупредил, что одна из коробок с подвохом и вполне может выпустить струю ядов того, кто полезет в нее, не зная секрета. «Прямо дрожу от нетерпения», — поделился я своим волнением с Роном и Загиялом. Когда еще не пришедшего в себя агента усадили на стул посередине комнаты и примотали к нему, а сами расположились вокруг. «Такое чувство, что играем в какую-то шпионскую игру». «Посмотрим», — Рон пожал плечами. «Сильно ни на что не рассчитывай. Уже потому, как он снаряжен, у меня все меньше уверенности, что мы сможем его расколоть». «Пытки, конечно, были бы самым худшим вариантом», — согласился я, — «но выбор у нас невелик». «Он приходит в себя», — прервал нас шаман и закрыл глаза, приготовившись удерживать агента на месте. Арин открыл глаза и осмотрелся, взглянул на нас, заметил свои захоронки, разложенные на столе передо мной. По напряжению мускулов я понял, что агент проверил, насколько хорошо связан. Убедившись в качестве веревок и узлов, он больше не стал ничего предпринимать и спокойно посмотрел на меня. «Думаю, мы, как воспитанные люди, должны друг другу представиться», — я вежливо заговорил первым. «Меня зовут барон Максимилиан. Рядом со мной Рон, дальше Дарин, затем Уртакал и, наконец, Загиял». «Арин», — голос агента был без каких-либо эмоций. «А звание и статус в тайной канцелярии?» — я скосил глаз на его коробке. «Не понимаю, о чем вы», — ответил он, — «хотя явно заметил, куда я смотрю». «Это, наверное, не ваши вещи, и вы их впервые видите», — поинтересовался я. «Абсолютно правильно, господин барон, лицо агента даже не дрогнуло». «Я же тебе говорил», — усмехнулся Рон. «Предлагаю перейти сразу к пыткам. Разговоры с ним будут только напрасной тратой времени». «Он попытался откусить себе язык», — внезапно глухо произнес шаман. «Но я его контролирую». «Арин», — сделал я последнюю попытку разрешить дело миром. «Я знаю, что все компетентные люди герцога очень ему преданы. Знаю, потому что сам сталкивался только с такими. Но поймите и вы меня, зачем мне тут люди, которые передают герцогу информацию обо мне и о том, что здесь происходит? Я выслушаю любой другой вариант, если вы захотите просто поговорить со мной. Пытки, может быть, вас не сломают, и я не получу от вас информацию, но ведь и дело, порученное вам герцогом, тоже провалится. В его глазах вы станете некомпетентным агентом, раз уж мы смогли вас вычислить и раскрыть». По ходу речи я внимательно следил за реакцией резидента и заметил, как у него слегка дернулся уголок рта, когда я упомянул о том, что о нем подумает герцог. «Нужно попробовать давить на это, может, что и получится», — подумал я. «Я не требую предавать герцога или свою контору», — я продолжил внимательно за ним наблюдать. «Просто хочу, чтобы информация не уходила от меня, скажем так, непроверенной». Я заметил у агента внутреннюю борьбу между чувством самосохранения и чувством долга. К сожалению, для меня долг победил, и агент не ответил ни слова. «Тогда прошу меня извинить», — я пожал плечами и встал. «Давно читал о пытке в Древнем Китае и до сих пор с трудом верю, что она эффективна. Поскольку вы мне нужны в относительной целости, то проверим на вас. Если подействует хорошо, не подействует, хоть не нанесем вам физического урона». «Рон, прикрутите его к стулу полностью, все тело, так, чтобы не мог перевернуться, а сверху подвесьте небольшую емкость, полную ледяной воды с кусочком тонкой веревки. Веревка должна свисать так, чтобы капли падали ему на голову». Я покосился на Арина. Тот внимательно смотрел мне в лицо. «Видимо, вы тоже, как и я, думаете, что же в этом такого?» Я посмотрел на недоумевающих соратников. «Однако вот учитель говорил, что после такой пытки люди сходили с ума». «Не хотел бы я познакомиться с своим учителем», — проворчал орк, легко отрывая стул с пленником от пола. «По мне так... каленое железо лучше и надежнее. От этого хоть с ума не сходит». «Если не получится, настанет и твоя очередь», — пожал я плечами. «Главное, проследите, чтобы вода была ледяной». «Макс, вставай. Агент хочет с тобой говорить», — услышал я быстрый шепот Рона, растолкавшего меня среди ночи 3 дня спустя. «Пошли, похоже, он действительно может сойти с ума». Взгляд у него стал просто безумным. «Присоединяюсь к мнению орка. Не хотел бы я встретиться с твоим учителем. Таких извращенных пыток никто из нас не знает». «Промолчу, что это был всего лишь учитель истории», — подумал я, одеваясь. «И рассказал он о применявшихся в Древнем Китае пытках, когда мы проходили восстание крестьян. Мы еще тогда долго спорили, где пытки были самые жестокие, в Европе или в Азии». Собрались мы тем же составом, что и в первый раз, но теперь агент выглядел действительно ужасно. Мокрые волосы и одежда, слегка блуждающие глаза, которые он не мог сфокусировать на чем-то одном, конвульсивная дрожь рук и ног. Пришлось ждать час, пока он перестал судорожно дергаться, а из его горла стали вырываться не хрипы, а слова. «Будьте вы прокляты, барон!» Голос Арина был глух, но полон ненависти. «Я давно заметил, что вы не такой, как остальные дворяне, явно не Шамора. Хорошо, что я успел написать герцогу о вас. Надеюсь, мой труд не пропадет даром, и когда он с вами покончит, вы вспомните мои мучения». «Я думал, вы хотите мне что-то рассказать?» Я был удивлен его словами. Похоже, моя легенда шаталась с каждым днем все сильнее. «А меня, оказывается, подняли с постели среди ночи, чтобы выслушать беспочвенные обвинения?» «Не увиливайте, барон», — агент убрал из своей речи уважительную приставку. «В нормальной ситуации простолюдин мог поплатиться за это жизнью». «Все вы прекрасно понимаете. Отличное знание множества языков, знания которых нет ни у кого из нас. Еще кое-что. Вы сами себя выдали. Я написал герцогу, что вы засланный к нам шпион». «Я внутренне собрался. Агент оказался даже более профессиональным, чем я думал, и, не зная о других мирах, сделал, в общем-то, правильные выводы». «Просто интересно самому», — насмешливо хмыкнул я, не подавая вида, что его слова меня задели. «И чей же я, по вашему мнению, шпион?» Арин практически выплюнул слова мне в лицо. «Проклятых магов!» Я не выдержал и захохотал, причем едва не упал при этом со стула. «Так вот почему герцог так легко дает мне все, что я попрошу». В мыслях мне было совершенно не смешно. Он думает, что нашел мое уязвимое место и теперь легко может мною манипулировать. Ай да герцог, ай да молодец. Если он заявит брату Антонио, что я шпион магов, то мне хана. Даже короля не нужно будет привлекать. Паладины сами быстро найдут на меня управу. Главное теперь не показывать герцогу слишком большую самостоятельность и не спорить с ним. Он слишком умен, чтобы резать курицу, несущую золотые яйца. Слабое утешение, конечно, но ведь все впереди, и можно, узнавая про него побольше и выискивая подходы, поменяться ролями. Стоит задуматься о привлечении к делу других герцогов, а еще лучше поговорить с Наригом и поинтересоваться, как он отнесется к потере Валенсой власти. Идея вовлечь Нарига в интригу с Валенсой мне нравилась все больше. Обдумывая вытекающие из такого поворота событий варианты, я постепенно стал склоняться именно к ней. Насколько я успел узнать герцога, он старый враг Валенсы, в интригах за влияние над королем, но в этой схватке пока проигрывал. Если дать ему несколько ниточек, то герцог сможет закрыть глаза на наши с ним размолвки или, по крайней мере, сделает вид, что закрыл. Меня в сложившейся ситуации устраивало и то, и другое, так как на настоящий момент Валенса мог сделать со мной что захочет. Я полностью был у него в руках. «Да, совсем невесело вздохнул я. Уже ради этого стоило поймать агента. Просто два слова, и все предстает совершенно в другом свете. Нужно заинтересовать Нарига, и лучше всего для этого подойдет слив информации о структуре и деятельности детища Валенсы. Конечно, солью не все, а выборочно». Но и этого должно хватить, чтобы он обрадовался. Остается надеяться, что герцог такой же интриган, как и Валенса, и ставит личные интересы выше какой-то нерациональной личной неприязни. «Мои заключения абсолютно логичны, господин барон». В голосе Арина не было прежней убедительности, и снова появилась вежливая приставка. «О, я уже снова господин барон!» Я не преминул это заметить. «Как приятно!» Агент угрюмо промолчал. «Ладно, повеселились и хватит», — я сразу стал серьезным. «От вас мне нужна полная структура и принципы работы тайной канцелярии, а также, если мы придем к согласию, корректировка всех отчетов, отправляемых вами и вашей группой герцогу». При слове «группа» агент ощутимо напрягся. «Ты не ослышался, мы вычислили и тебя, и остальных членов твоей группы». Я постарался развить тему, чтобы поселить в нем неуверенность. «Конечно, мы могли бы сделать так, чтобы ты исчез, а начать работать с менее стойкими по духу сотрудниками. Но я как бы с сожалением пожал плечами. Есть у меня маленькая слабость». Неужели голос шпиона был полон сарказма? «Да, люблю работать с профессионалами своего дела». Я пропустил эту шпильку. Агент посмотрел на присутствующих при допросе и опустил голову. «Арин, мне не нужны ни ваши явки, ни пароли, ни имена и фамилии». Я решил применить пряник. «Ничего из того, что сделало бы тебя предателем. Я просто хочу обезопасить себя и свое дело от постороннего вмешательства. Ты же не станешь отрицать возможность того, что враги могут перекупить вашего человека и сделать его своим агентом». Арин снова покачал головой, видимо, прецеденты случались. «Я даже готов пойти на то, чтобы отпустить тебя, под честное слово». Нужно было дожимать его и не упустить момент. «Сам подумай, я тебе не плачу, не требую сдать своих товарищей или организацию. В чем же тогда заключается твой отказ от принципов?» «В том, что мне не нравится, что все именно так, как вы говорите». Голос агента был тих. «Все вроде бы хорошо, но что-то не позволяет мне согласиться». «Арин», — я устало взмахнул рукой, — «решать тебе. Если ты заметил, то я не угрожаю тебе ни пытками, ни расправой, просто предлагаю сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Ты получаешь все свое добро обратно, работаешь, как и до сегодня, а я спокойно сплю, зная, что у меня под боком неизвестные не затевают невесть что». В комнате воцарилось молчание. «Даже не знаю, почему вы с ним церемонитесь, господин барон». Голос Рона был подобен режущей стали. «Пару дней продолжения этой пытки он сам прибежит к вам, умоляя о сотрудничестве». «Видишь ли, Рон», — я заметил, как дернулся уголок губ у агента при упоминании пытки, — «люди, которые действуют по своей воле и не в ущерб своим интересам, приносят гораздо больше пользы, чем те, которые работают из-под палки». Убийц презрительно хмыкнул. «Найдем других». «Я согласен», — прозвучал голос Арина, и я чуть заметно улыбнулся. «Тогда на сегодня все. Возвращайся к себе, скажешь, что отправился и ушел домой. Старейшина подтвердит это». Я показал глазами Рону, чтобы пленника отвязали. «Встретимся, когда будешь готов к разговору». Все в комнате, в том числе и агент, с немым удивлением уставились на меня. Похоже, мои слова разрушили все имевшиеся у них представления о том, как нужно обращаться с перевербованными агентами. «Какие-то проблемы?» — я спокойно посмотрел на них. «Вы вот так... отпускаете меня?» — больше всех поражен был агент, не заставив подписать никакого документа о сотрудничестве, чтобы в случае чего было чем меня прижать. «Это понадобилось бы, живи мы в городе», — ответил я, направляясь к выходу. «А куда ты денешься тут?» «Да и я уже говорил, мне не нужно, чтобы ты предавал герцога или свою контору. Мы просто сотрудничаем, с пользой друг для друга». Я вышел на воздух и вздохнул. Самому не верится, что удалось уговорить такого матерого волка. Мысли текли медленно и устало. Дам ему немного времени, прежде чем начать расспросы. Уверен, он сам ко мне придет, когда наступит время очередного отчета перед герцогом. Я оказался прав. Не прошло недели, как Арин ночью заявился ко мне и молча продемонстрировал записку, которую собирался отправить Валенсии. Пробежав ее глазами, я убедился, что в ней описаны текущие дела поселка. Также безмолвно кивнул ему, и мы расстались, не произнеся за встречу ни слова. Время водня настало неожиданно быстро. За нескончаемой чередой повседневных забот я давно потерял счет дням и неделям. Тренировки с Роном, орком и шаманом, работа в кузне, совещание правления колхоза, мертвый ночной сон, опять тренировки. График был прост и в то же время необычайно насыщен. Времени ни на что больше катастрофически не хватало. Мне даже пришлось нанять одинокую вдову с двумя детьми, чтобы жила и работала у меня в доме. Платил я ей не слишком много, но у нас покупательная способность денег была выше, чем за пределами долины, а цены на продукты, сырье и все остальное, нужное для жизни, ниже, так что этого ей с избытком хватало, чтобы одевать и кормить себя и детей. С каждым днем наше поселение менялось, правда, сейчас, когда настало время посевных работ, казалось, что поселок вымер, все были в поле. Принципы работы колхоза оказались для нашего изолированного поселения вполне действенными. Если бы я просто раздал крестьянам землю, пользы явно было бы меньше. Кто-то обрабатывал бы ее хорошо, другие плохо, у бездельников она вообще бы простаивала. А сейчас, когда все трудились на общее благо, получая трудодни за свою работу, дела шли более-менее ровно. Как только завершилось строительство стены и охранных башен, перегораживавших вход в долину, Рон выставил там боевое охранение из первого набора дружины, и я принялся обдумывать возможность прекращения изоляции и начала общения с ближайшими поселениями кочевников. Счеты с ними я сводить собирался, но не сейчас и не своими руками, пока же нужно было их максимально использовать. Необходим был домашний скот и люди для ухода за ним, а кочевники имели и то, и другое. Рабам я собирался предложить выбор — или стать свободными колхозниками, или вступить в дружину. Тех, кто не мог или не хотел сделать свой выбор, я брать не собирался. Был риск получить свое распоряжение отбросы общества, частенько попадающиеся среди рабов. Конечно, полностью исключить ошибки не удастся, и разного рода нарушений порядка, то и преступлений не избежать. Поскольку адвокатов и тюрем у меня нет, и заводить их я не собирался, то решать подобного рода проблемы буду простыми, но действенными способами. За незначительные нарушения плети, за воровство отрубание рук, за убийство казнь. Китай до сих пор успешно практиковал эти наказания, и я не сомневался, что и здесь такие методы сработают. Поскольку сам я у кочевников показаться не мог, слишком многие из них видели меня рабом на играх, то пришлось спросить Рона отправиться к ближайшему их поселению и предложить сделку по покупке коров, собак и прочей живности, а также по возможности тех рабов, которые захотят к нам присоединиться. Но убийц теперь уже не валял дурака, как прежде, а молча собрался в дорогу, сопровождать его назначили дружинников из второго набора. Их возвращение стало всеобщим праздником. Помня ругань, разгоревшуюся во время появления яков, в этот раз я приказал заранее приготовить списки, кому и что выдавать. Рона с большим караваном мы встретили у стены, а сопровождавших его кочевников за нее не пустили. Расплатившись с ними по счету, мы вежливо дали понять, что дальше путь для них заказан. И без того было ясно, что по степи сразу пойдет слух о нашем поселении, и теперь следует быть готовыми в любую минуту дать отпор желающим легкой добычи. С готовыми списками распределения животных не заняло много времени. Излишка рабов у кочевников не было, а тех, что имелись, забраковал Рон. Слишком уж большую цену за изнеможденных непосильным трудом и практически превращенных в скот людей загнули степняки. Наши отношения с Арином складывались даже лучше, чем можно было надеяться. Поняв, что я действительно не несу угрозы ни его жизни, ни, самое главное, герцогу, он все чаще и охотнее рассказывал о деятельности канцелярии. Конечно, я понимал, что о многом он умалчивает, но уже сами наши регулярные беседы, введенные мною в колхозный распорядок выходной день, давали многое. Я стал лучше представлять как структуру, так и деятельность этой действительно очень серьезной организации. В нашем «датском» в кавычках королевстве не все оказалось спокойно. Король был тупой скотиной, жадиной только до денег и юбок, а великие герцоги боролись за его благосклонность, потакая ему в этом. Те, кто добивался благосклонности короля, увеличивали свое благосостояние и власть просто в геометрической прогрессии. Устраивая своих людей на все важные посты, герцоги могли манипулировать государственной машиной по своему желанию, и только деятельность Валенсы немного урезонивала совсем уж зарвавшихся. Убирая казнокрадов и откровенных бездарей явными и тайными способами, тайная канцелярия заставляла гигантский бюрократический аппарат королевства хоть как-то действовать не только в личных целях. И это все на фоне того, что Газар откровенно нагло нападал на пограничные территории, собирая добычу из ценностей и рабов. Пограничные войска устали мотаться из одной области в другую, гоняясь за неуловимыми конными отрядами газарцев. Со стороны Тарона тоже не все было спокойно. Южный сосед претендовал на Шатар, который век назад принадлежал ему, но был завоеван одним из предков нынешнего короля. С этой целью Тарон, обладавший лучшим флотом, чем северный сосед, умело использовал свои корабли для каперства. Купцы, которые ходили вроде бы в своих водах, не всегда были уверены в том, что безопасно дойдут до порта назначения. В целом, как я понял из рассказов Арина, Шамор представлял собой государство, в котором попеременно правили герцоги, и моя мысль о том, чтобы наладить отношения с Наригом, была вполне продуктивной. Однажды у нас зашла речь о паладинах, и тут я понял, что агент является их ярым сторонником, точнее сказать, фанатиком веры. Потому-то и убежденность в том, что я являюсь шпионом магов, вызывала у него такую ненависть. Как только я это понял, то, чтобы не задеть его фанатизм, стал в разговорах с ним предельно осторожен, при каждом удобном случае почти напоказ молился и постоянно носил на виду символ единого. Уже через пару встреч я понял, что поступил правильно, Арин перестал воспринимать меня как шпиона магов. Если герцоги были явной властью в королевстве, то святой орден паладинов — тайный. Имея необлагаемые налогами земли, свои вооруженные отряды, а также службы сыска и дознания, этот орден быстро разубеждал тех, кто вдруг решал, что с ним можно не считаться. Даже герцоги в своих махинациях никогда не посягали на привилегии церкви, поэтому орден на их темные делишки закрывал глаза. Была своеобразная негласная договоренность между светской и духовной властями. Никто не лез в дела друг друга, и всем было от этого хорошо. Были, конечно, спорные моменты, но брат Антоний всегда находил компромиссы. Об этом священник и агент вообще говорил только в восторженных выражениях. Именно брат Антоний, истинно верующий, сделал орден таким, каким он был сейчас. Именно он, манипулируя прихожанами церквей, добился того, что орден стали бояться не только простолюдины. Даже самый крупный чиновник, пусть даже он был родственником одного из великих герцогов, не мог с полной уверенностью сказать, станут ли его защищать, если вдруг выйдет спор с паладинами. Это было на руку как ордену, так и самим герцогам. Они умело пользовались ситуацией, не позволяя соперникам слишком зарываться. Арин столько рассказывал мне о церкви, ордене и паладинах, что я понял. Встать у них на дороге все равно, что чиркнуть спичкой в комнате полной газа. Так что главным правилом при моем общении с орденом должно стать одно. Чем дальше я от него буду, тем лучше. Когда же я попытался осторожно узнать, что Арин думает о магах, то ясно понял, он мечтает только о том, чтобы поймать, если не мага, то хотя бы их шпиона. Причем вовсе не из желания получить награду, она его не интересовала. Ему просто хотелось такого типа лично замучить, настолько сильна была его ненависть. К сожалению, до причины ее мне не удалось докопаться. Он сразу замыкался в себе и молчал, и чтобы не вызвать подозрений в моей заинтересованности в этом вопросе, приходилось переключаться на другие темы. «Господин барон, к нам гости!» — чей-то голос перекричал грохот удара кузнечного молота. Закончив сковкой заготовки для топора, я отложил ее в сторону и, положив молот на землю, утер со лба пот. Повернувшись к говорившему, я увидел перед собой парня моего возраста из пополнения дружины. Дружинник, преданно глядя мне в глаза, повторил. «Гномы, господин барон, просят вас!» «Ну, веди, не будем заставлять гостей ждать», — пожал плечами я и, сняв фартук, вышел из кузни. Вот уже второй день я работал один. Мастер отбыл вниз, не объяснив, зачем ему это понадобилось. Меня немного задело это игнорирование, но Дарин намекнул, что тот привезет нечто, от чего я буду в восторге. И хотя объем работы увеличился вдвое, мне пришлось с этим смириться. Наша кузня от других отличалась. Если в тех трудился один кузнец и куча подмастерьев, то в нашей работали только я и Тарак. Впрочем, это было почти единственным отличием, поскольку заказы ко всем поступали одинаково и в таком количестве, что махать молотом приходилось все больше и быстрее. Правда, нормоконтроль готовой продукции у Тарака никаких изменений не претерпел. Он с неизменным постоянством возвращал на переделку все, что считал браком, даже гвоздь с маленькой заусеницей на шляпке. Это и являлось вторым исключением. Другие кузни были менее строги в вопросах качества изделий, и с переделкой мучился один я. Двоих незнакомых гномов в полном боевом вооружении я заметил сразу. Они стальными башнями выделялись среди своих собратьев, окруживших вновь прибывших, чтобы расспросить о жизни внизу. Ведь не все члены семей бывших каторжников согласились перебраться к нам наверх. Большая часть гномов ходила в бобылях и очень тосковала по оставленным внизу родным. Это, кстати, я намеревался обсудить при первой же будущей встрече с Таргидором. Я хотел попросить у него разрешения для бывших каторжан спуститься к семьям и самим попробовать уговорить их присоединиться к ним. К моему удивлению, при виде меня собравшиеся гномы почтительно расступились, наклонив в знак уважения головы. Вновь прибывшие сначала недоуменно посмотрели на то, как их соплеменники кланяются чужаку, но когда я подошел вплотную, они уловили исходящий от меня запах и жар кузни, а также увидели руки со следами ожогов раскаленным металлом. «Барон Максимилиан», — голос одного из прибывших был очень вежлив. «Для вас стан, Максимилиан», — я приветливо улыбнулся. Стоящие вокруг гномы тоже заулыбались. Для них я давно уже стал своим. Видя всеобщее настроение, незнакомцы расслабились, и их лица стали менее суровыми. «Его Величество, король Таргидор, шлет вам приветствие и свое королевское благословение», — затараторил один из них, смотря мне в глаза. «Мое почтение и верность королю», — ответил я стандартной гномьей формулировкой. «Его Величество повелел передать вам этот пакет, который прибыл с королевским гонцом». Гном вытащил из наплечного мешка пакет и передал его мне. А также он просил после ознакомления с содержимым прислать с нами ответ и отчет о текущем положении дел. Я с интересом посмотрел на пакет, усыпанный многочисленными печатями, и с учащенно бьющимся сердцем вскрыл его. Пергамент был таким же, как на приказах о моем назначении, а украшавшая его большая королевская печать не оставляла места для сомнений в подлинности документа. Развернув его, я ознакомился с текстом и нахмурился. Письмо было кратким, но до нельзя конкретным. «Чрезвычайному и полномочному послу подгорного престола от его королевского величества, помазанника бога на земле, владыки Шамора Нумеда III. Сим письмом повелеваю вам прибыть первого цвета ко двору для участия в празднованиях, посвященных дню моего перворождения». Доклад о деяниях своих на поприще посла в количестве 3 экземпляров следует приложить всему письму и сдать в тайную канцелярию герцогу Валенса. У меня возникло твердое убеждение, что король это письмо даже не видел, а составил его Валенса. Уж очень явно за данным посланием торчали его уши. «Блин, и времени осталось не так уж много», — пришла следующая мысль. «Всего-то меньше месяца. А ведь прибыть в Шамор необходимо за несколько дней до назначенного срока, пока куплю необходимую для приемов одежду, разберусь с герцогом. В общем, дел предстоит немало. Думаю, на месте надо быть хотя бы дней за 5-6, а значит, для того, чтобы подготовить тут все на время моего отсутствия, в моем распоряжении остается всего ничего». Вряд ли мой визит в королевство будет коротким. На торжества по поводу празднования дня рождения короля одного дня маловато. Судя по историческим примерам, можно предположить, что неделя — самый оптимальный срок. Только нужно не 3, а 6 экземпляров отчета, — яростно почесал я затылок. Ведь не только короля, еще и акционеров ознакомить надо. Вернувшись к реальности, я посмотрел на стоявших в ожидании гонцов. «Сегодня вы, наши гости, отдыхайте, ешьте и пейте волю», — ответил я, прикидывая, что даже если я сяду за написание доклада прямо сейчас, то и в этом случае закончу его не раньше завтрашнего утра. «Отчет я напишу на бумаге и вручу вам для передачи его величеству. Забирайте их», — я махнул рукой гномам. «По чуть-чуть развлекайте». Гонцы, едва успев поблагодарить меня, были чуть ли не на руках утащены местными, которые наперебой принялись выспрашивать их о последних новостях. Я же вернулся в кузницу, закончил ковать топор и, положив его в угол, в кучу готовых изделий, предназначенных к поверке тараком, и только потом отправился мыться и переодеваться. Мне предстояла бессонная ночь. Вечером меня посетили мои соратники. Не отвлекаясь от написания на заданных для подобного случая последних листках пергамента докладов, я жестом указал им на письмо. «Да от такого не откажешься». «Да, от такого не откажешься», — хмыкнул гном. «Повелеваю, это не просьба». «Кого с собой возьмешь?» — поинтересовался прагматичный нубийц. «Точно не орка!» Я оторвался от писанины и задумался. Во-первых, слишком заметная фигура, во-вторых, практически не знает шаморский. Шаман, занимаясь больницей волей-неволей, учит язык, а уже сейчас может изъясняться, чтобы его понимали, и понимает почти все, что ему говорят. По крайней мере, не заблудится в городе, если отстанет. «Думаю, тебя из одеяла», — ответил я, выйдя из задумчивости. «При виде орка меня тут же спалят на костре, а Дарин — слишком заметная фигура, чтобы оставаться незаметным. Девизом моего визита во дворце должна стать фраза «Стань невидимым и как можно реже попадайся всем на глаза». «Да уж, с твоей способностью влипать в неприятности в такое верится с трудом», — засмеялся он. «Нужно постараться», — твердо сказал я, хотя сам не был в этом уверен. «Главное, предстоит разговор с герцогом, к нему нужно быть готовым». «Пошли, Рон, не будем его отвлекать», — Дарин встал и направился к двери, увлекая за собой негра. «Ему всю ночь сидеть». Отчет для Тыргидора был готов только к обеду. Растирая воспаленные от бессонницы глаза, я вызвал гонцов и передал им письмо королю. Отчет для гномов-акционеров я хотел переслать с Дарином, с тем, что если бы наши недоброжелатели и нашли способ ознакомиться с письмом королю, то хотя бы не перехватили предназначенное для кредиторов. Вся следующая неделя прошла в бесконечных совещаниях с правлением колхоза. Я старался предусмотреть все вопросы, которые могли возникнуть за время моего отсутствия. Конечно, это было напрасно, но так я хотя бы сам себя убеждал, что в долине все будет в порядке. Даже то, что орк и Дарин остались тут, меня не сильно успокаивало. Теперь, когда цель была уже близка, и осенью мы могли начать первые поставки вниз мяса, рыбы, ягод и грибов, я волновался сверх меры. Отстал я от уставших людей и гномов только тогда, когда решил, что они поняли, насколько важно не потерять заданные темпы, а также улучшить отношения с кочевниками и горцами. Кстати, первый караван с оружием для соотечественников Гори мы были готовы отправить уже через месяц, а это означало, что первый маленький, тихий, робкий шаг к реализации моего плана переворота в степной вольнице будет сделан.